Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня 30 мая 2014 года, 8-й день месяца Велец 7522 лета. По Москве сейчас 20 часов 21 минута. Начинаем наш эфир, который не совсем будет по теме, которая была заявлена, хотя так или иначе он будет связан. Была заявлена тема «Европейская Украина, европейская страна или четвертый РФ». Комплексный анализ событий 2014 года. И должен быть у нас был главным соведущий Андрей из Киева. Но так случилось, что все мы люди, все мы заняты определенными обязанностями по работе, по семье. Андрея срочно вызвали. И переносится эфир с его участием. Естественно, эта тема за ним будет застолблена. Как только он появится и возможность у него будет выйти в эфир, мы сразу эту тему поднимем, и тот план, который он написал в анонсе, будет пройден и озвучен. Поговорим с ним. Но поскольку эфир сегодня был запланирован, не хотелось его отменять, и так случилось, что как раз сегодня появился наш постоянный участник Владимир из Киева, и он принял героическое решение закрыть амбразуру своей грудью и поучаствовать в этом сегодняшнем нашем эфире. И, насколько я понимаю, мы сегодня затронем тему, которая будет так или иначе продолжать 25 мая наш эфир, который был 25 мая, который называлось «Средства массовой информации», там «Война» и так далее. И вот как раз эта тема у нас сегодняшняя будет называться так: «Информационная война вокруг Украины». Итак, напомню, главный соведущий Владимир Скиев и присутствует в чате голосом наши тоже постоянные слушатели и участники, которые по мере необходимости будут подключаться к разговору, задавать вопросы, спорить, дебатировать, ну и так далее. В общем, посмотрим, что у нас сегодня получится. Итак, Владимир, здравия тебе, пожалуйста, микрофон, начинай. Здравия всем, всему славянскому миру. Вот, действительно, пришлось неожиданно сегодня выступить, но есть что сказать. В принципе, последние месяцы, вот, пока мы подготавливали радио, и не было возможности выходить в эфиры, а информация-то копилась. Вот, и начну я, пожалуй, вот с чего. Я последние где-то 2,5 недели находился в сельской местности, занимался там сугубо такими мирскими делами. Там нет телевизора, нет интернета, ничего там нет. Совершенно другая жизнь. Вот, приехал в городскую агломерацию, включил компьютер, вот, посмотрел скайп, посмотрел там социальные сети, посмотрел новостейные сайты. Просто, ну, даже не передать словами, что там творится. Эмоции, лозунги, крики, вопли. В стране действительно у нас сейчас идет гражданская война, это факт. Это не приукрашено СМИ и не утрировано. Действительно идет война, вот, с достаточно уже серьезными потерями. Но к этой войне привела соответствующая информационная подготовка. Длилась она, можно сказать, последние, конечно, 23 года, но особенно массивная бомбардировка началась вот с событий на так называемом Евромайдане. Вот. И именно поэтому я решил поговорить о информационной войне, которая развернулась вокруг Украины. Вот. С двух сторон идет нагнетание ситуации, с двух сторон конфликта, ну, всякого конфликта, есть видимые две стороны, хотя всегда есть невидимая третья. Так вот, с этих двух видимых сторон льется пропаганда, льется ложь, более или менее откровенная, иногда приправленная правдой, полуправдой. Вот. И я, как человек, который, собственно, здесь родился и живу, для всего славянского мира считаю своим долгом рассказать, что мне лично известно, не из средств массовой информации, из того, что я наблюдал воочию, вот, ну и как-то обрисовать, что здесь происходит. Значит, я был непосредственным свидетелем того, что сначала происходило в Киеве, но об этом уже сейчас все забыли. Всех очень быстро увлек в Крым, а сейчас Юго-Восток и Донбасс. Так вот, то, что происходит на Юго-Востоке, это абсолютно зеркальная ситуация того, что происходило на Киевском Майдане. Ну, точнее, Майдан был не только киевский, а на Майданах стояла вся правобережная Украина. То есть, фактически, происходит то же самое, только с более жестким сценарием. Точно так же группа заинтересованных лиц вывела людей на площади, начались захваты областных администраций, городских администраций, отделений милиции и так далее. Но на юго-востоке сразу все пошло с оружием. Вот. В этом как бы значительная разница. А так все то же самое, просто лозунги, даже лозунги-то похожие, только небольшая разница и не, в лозунгах и небольшая разница в политике партии. А так по сути то же самое. Одну секундочку, сейчас я детей утихомирю. Сейчас. Пока Владимир утихомирил детей, я хочу сказать следующее, что сейчас для тех, у кого отключено телевизионное вещание, но есть возможность выхода в интернет, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт slavmir.org. Там мы постарались сделать видео подборку, которая постоянно обновляется, для того, чтобы выкладывать какие-то свежие ролики, появляющиеся в интернете с мест событий. То есть ролики не только, вот, например, показывают пророссийский канал или там проукраинское направление, или тех, кто вообще не хочет ничего участвовать, а именно так, как там вот высказываются люди. Подключайтесь, смотрите, постоянно эти ролики обновляются. В день там бывает 5, по 10, по 20 роликов добавляется. Владимир, если ты освободился, утихомирил детей, пожалуйста, продолжаем. В некоторой степени вроде утихомирил. Что происходит в информационном поле вокруг этого? То есть созданы определенные клише, определенный сленг уже появился с одной стороны, с другой стороны. Там правосеки, там ковараты, коварадские жуки, там фашисты, бандеровцы, там киевская хунта и так далее. Вот. И в принципе оно идет по накатанной как по рельсам уже. Люди уже не думают, просто повторяют вот это все изо дня в день. И ненависть и злоба все нарастает. Значит, что я могу сказать, происходило здесь? Я живу сейчас в пригороде, и когда у нас была антитеррористическая операция в Киеве, вот сейчас она на юго-востоке, а сначала же была в Киеве, то есть Беркут там зачищал Евромайдан, но зачистить так и не удалось. В общем, там все это дело закончилось известно чем. Вот. По сути, все решилось в Верховной Раде, а люди, которых сейчас причислили к небесной сотне, просто были расстреляны снайперами, причем я лично, конечно, за руку их не держал, но есть много источников информации, которые говорят о том, что снайперы эти были из братского Израиля. Вот, то есть это израильские спецподразделения. Есть данные, что это были снайперы ФСБ. Есть данные, что это были снайперы ЦРУ. В общем, кто бы это ни были, но это были снайперы, скажем так, от мирового правительства. От какой руки они пришли, это уже нюансы. Вот, люди были убиты кошерно, то есть стреляли не только там в глаз и в шею, но стреляли внутреннюю поверхность бедра, это особый почерк одного из еврейских подразделений, бейтар. То есть жертва неизбежно умирает, но медленно, от истечения крови, от кровопотери. Вот, то есть таких трупов было очень много. Скажем так, это определенный почерк, который убийца очень четко характеризует. Да, да. И в свое время, то есть я просто сейчас как ретроспективу событий скажу, поскольку не было возможности выходить в эфир, в свое время сразу все командиры спецподразделений, там Альфы, Омеги, спецназы СБУ, они все четко сказали, все раскрыли все свои позывные, сказали, где они были, на каких позициях, кто стрелял, кто не стрелял, то есть они все в этом никак не замешаны. То есть и Беркут тот же, то есть пытались все это повесить на украинскую милицию, на украинские спецподразделения, они в этом деле не участвовали. Более того, там у нас есть такой подполковник Савелю, он вообще был без балаклавы, без маски, и все его сотрудники были тоже с открытыми лицами, то есть как его и обнаружили. Они специально открылись для того, чтобы показать, что они не воюют собственным народом, им скрывать нечего. То есть у них было четкое задание стрелять по кистям рук, ну, стрелять по конечностям вооруженных людей, потому что с той стороны тоже были вооруженные люди. И это логично, когда одни вооруженные люди воюют против других, как-то их нейтрализовать, причем самым щадящим способом. А вот расстреляли-то в основном невооруженных людей. То есть погибли простые люди, которые были доведены предыдущим режимом Януковича до отчаяния и съехались в Украину с абсолютно разных областей. То есть не надо думать, что там западенцев положили. То есть там были люди со всей Украины, абсолютно разных возрастов. И, кстати, по-моему, не было ни одного из знаменитого вот этого правого сектора, которым так все пугают. Вот, то есть это были люди просто, которые сидели на Майдане и записались в эту там самооборону и оказались в ненужное время в ненужном месте и словили снайперскую пулю. Тогда же, кстати говоря, во время этих событий неизвестно кто, но вроде как Беркут поджег Киевский дом профсоюзов, и там тоже заживо сгорели люди. То есть то же самое потом зеркально произошло в Одессе, тоже дом профсоюзов. Вот. Но это как-то не особо освещалось. После этого у нас весь вся Украина, по крайней мере правобережная, копалась блокпостами. Вот. Я имел счастье на одном из таких блокпостов трое суток присутствовать, для того, чтобы просто посмотреть, чем там люди занимаются, и чем они живут и чем они дышат. Потому что этот блокпост расположен был в метрах так в 300 от моего дома. Вот. Ну что, у меня там камуфляж есть, одел, вышел, посидел с ними. Средний возраст 19 лет. Вот. Ну там, кроме меня еще было пару дядек там взрослых, и все. Но дети, мало того, что они ничего в жизни не соображают, так это же еще дети современные. То есть для них, по-моему, события, которые происходили в мире до 2013 года, это вообще открытие. То есть они вообще ничего не знают. Я не говорю о том, что они не знают о революции 2004 года. 10 лет прошло, они как раз, им было по 9 лет, они там под стол пешком еще ходили. Вот, то есть бери им в уши, дуй все что угодно и, как говорится, пользуйся, пока тепленькие. Вот, но надо дать должное. У нас эти самообороны появились во всех городах, больших и маленьких. В больших городах в каждом районе своя оборона. Если городок поменьше, значит самооборона этого города. Вот, они появились потому, что у нас пропала милиция. Пропала напрочь. То есть милиция была объявлена вне закона вместе с Беркутом. И менты попросту боялись показаться на улицу. Вот. И первую где-то неделю за правопорядком следила самооборона, и в принципе им это удавалось. То есть на том блокпосту, где был я, они за 3 дня словили столько наркоманов, правонарушителей, пьянок за рулем, сколько местные менты за 3 года, наверное, не словили. Потому что, ну, относились к этому серьезно. Вот, фактов мародерства и чего-то такого подобного в Киеве, по крайней мере, и Киевской области не было, за другие города не скажу. Вот, хотя этим занимались всего лишь там 19-летние там юноши, скажем так, и 20. Но было искреннее желание. Но что дальше делать, у них как бы соображений никаких не было. Вот тормозили по ночам, перекрывали трассу, тормозили тупо все машины, особенно если донецкие номера. Я им говорю, ну что вы там найдете, если там донецкие номера? Янукович там ехать будет или что? В Таврии? Вот, так ты не понимаешь, там, это ж Донецкий. Вот, но у нас это было все мягко, более-менее. Но видно, что мозга там, в общем, молодежи немного. В голове там слава Украине, только одна, героям слава. Но это были цветочки. А вот когда самообороны окопался уже в юго-восток, там уже ягодки пошли. С той стороны то же самое. Вот, такая же молодежь, хотя там есть люди и постарше, тоже мало что соображающая, которые в уши вдули тоже определенную пропаганду, здесь свою, там свою, но, говорю, разница в том, что им сразу раздали стволы. Вот, и если перейти к сегодняшним событиям, то У меня брат жены вот недавно вернулся из 10-дневного плена. В общем, я не очень сильно хочу подробности этой истории рассказывать, но суть в том, что он там с группой сотрудников занимался разноской газет. Конечно, это тоже очень темная история. Такое подозрение, что их туда специально закинули в зону боевых действий, по сути дела. Вот, какие-то газетки разносить. Вот, их там было 15 человек. Один из вот этих вот разносчиков чего-то увидел людей в масках, в балаклавах, ну, этих самооборонцев донецких, и побежал, потому что у него в паспорте там фотография была, в общем, неправильно приклеена или что-то в этом роде. Ну, его, естественно, взяли, а потом взяли всех остальных. Вот, взяли их шахтерские, потом повезли в Горловку. Сутки их очень так хорошо прессовали, пытали. Вот. Считали, что это приехали правосеки, как они говорят, срывать сначала 9 мая, а потом вот референдум, который там был. Вот. Но они через сутки поняли, что никакие они не правосеки. Вот. Но долго их не выпускали по той причине, что их бы взяла следующая самооборона и делала бы с ними то же самое. Вот. В плену они были у полевого командира по кличке Бес. Вы, наверное, слышали, если новости смотрите. Полковник Безлер, ГРУ. Не то конкурент, не то товарищ полковника Стрелкова, Гиркина. Вот, оба очень глубоко русские люди. Стрелок картавит так, что клейма негде ставит, да если в профиль на него посмотреть, тоже все понятно. С Безлером, Бесом аналогичная ситуация. Но вот это такая вот русская армия Юго-Востока. К этому мы еще вернемся. Так вот там, по рассказам, скажем так, моего деверя, люди, конечно, перепуганы бешено. В том числе люди из этой самообороны. Они сами не понимают, что они вляпались. И за что они там бегают с автоматами. Они, ну, все это время дико ненавидели что Януковича, что Ахметова, что весь этот там олигархат. И, в принципе, ненавидели, но ничего не делали. А как только им дали команду, точно так же, как и на Киевском Майдане. 23 года все их терпели, а потом вдруг, когда разрешают, тогда все на Майданы выходят. Вот. И вот они пошли воевать. Непонятно кто, непонятно с кем. Единственный положительный момент, такой же, как и у нас на правобережье. У нас навели порядок именно с наркоманами, с преступниками. Там то же самое. Там первым делом это самооборона донецкая почистила наркоторговцев, цыган. То есть они с ними борются очень жестко. Вот это положительный момент. Все остальное, они уже начинают понимать умом, что никому они не нужны. Ни российскому политическому руководству, ни украинскому. И, собственно говоря, что делать теперь дальше, непонятно. И никто им власть никогда не отдаст. От того, что они там самопровозгласились республикой. Вот такая ситуация невеселая. Алло. Да, расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, для чего эта вся заварушка в Донецкой области производится и кем она производится? И если это возможно, давай сравним с крымскими событиями. Все-таки Крым достаточно безболезненно перешел на территорию Российской Федерации и стал одним из субъектов. А вот здесь уже долгое время происходит противостояние, мутняк полный такой, да, чаромутия, там народ в страхе, и никак и Россия толком не включится серьезно, и Киев никак нормально не включится, только какие-то стычки, там бомбежки, стрельба, но регулирования никакого, так вот, на мой взгляд, не предвидится. Кому нужна вот эта вся дрянь, и как ты оцениваешь позицию Киева, позиции, скажем так, Москвы, в кавычках мы это называем, естественно. Почему такая разница с крымскими событиями? Ну, почему такая разница? По Крыму у меня там тоже есть связной, который служил в Черноморском флоте Украины, а теперь он служит в Черноморском флоте России. Причем, как он сказал, присягу их второй раз принимать не заставляли. что очень интересно, что дает им возможность, в принципе, в любой момент ослушаться приказа, потому что они не присягали на верность народу России, там, Российской Федерации и так далее. То есть он присягу принимал в украинской армии. Вот. Там все просто. Вот эти вот так называемые зеленые человечки, это, по сути дела, одни это называют частной российской армией, ну, по крайней мере, мои знакомые из России, кто вот из военспецов, да, из тех же там Грушников, они говорят, что еще полтора года назад появилась идея создать частную армию по принципу, как это делает США. Вот. И, в принципе, есть тенденция, что мировым жандармом может стать не США, а Россия. Ну, это очень так мутная тема, непонятно. Факт в том, что захотели так сделать. Вот, и, скажем, первые солдаты удачи, которые туда полетели, вот в этой новой зеленой пиксельной форме, это люди, которые уволились из войск в срочном порядке, ну, из российской армии, и как бы поехали туда в частном порядке. Ну, мы все понимаем, что они поехали по приказу, с четкой воинской дисциплиной, под началом российского генштаба. Но под видом частной армии. Это для начала было. Потом уже туда, в принципе, подъехала Псковская дивизия ВДВ и не только. Ну, то, что мне конкретно известно, что часть, вот где служит мой там, товарищ, вот, брала Псковская дивизия ВДВ вполне регулярная, вполне, так сказать, даже уже и со знаками отличия, по-моему, там, ну, может, сняли на время. Огромный перевес численный был. Вот у них было личного состава в части 80 человек, а их приехало брать 1000 человек. Часть по периметру, говорит, обставили КАМАЗами и КРАЗами. Ну куда тут воевать, с кем воевать? Хотя у нас тоже была, по-моему, что порядка 20 тысяч группировка в Крыму, ну, украинской армии. Дело в том, что никто не хотел воевать ни с той стороны, ни с этой стороны. И анекдот такой ходил по интернету, который, в общем-то, основан на реальных событиях. Первый случай был, когда командиру Тернополя, ну это корабль у нас такой есть в Черноморском флоте, вроде остался, вроде отдали его обратно. Сказали, что сдавайтесь, он сказал, русские не сдаются. Вот, капитан украинского корабля. И в парочку военных частей то же самое было, что... С той стороны кричат «сдавайтесь», а по ту сторону с украинской армией русские не сдаются. Русские с русскими что воевать будут? Вот. Было принято решение, каждый раз на месте принималось, потому что наш генштаб молчал, верховный главнокомандующий и его царя наш, этот Турчинов, никаких приказов не отдавал. Вот. И вся эта майданская, в общем, свора там никаких приказов не отдавала. И все было как бы... на самотек пущено. А в каждой конкретной части офицеры приняли решение, что, наверное, мы лучше сдадимся, чем мы будем сейчас воевать с абсолютно, во-первых, неравными силами, абсолютно бессмысленно. Это же не 41-й год, не Брестская крепость. Какой смысл 80 человек воевать против тысячи? То есть там очень был большой численный и технический перевес. Просто отжали, да и все. Вот, армию выгнали. И самое главное, действительно, с помощью вот СМИ за две недели удалось очень резко, как сказать, возжечь желание всего, ну, подавляющего большинства населения Крыма войти в состав Российской Федерации. А там, где есть поддержка народа, ну куда ты попрешь против? А на Донбассе совсем не так. На Донбассе 90% не хочет в Российскую Федерацию. И... Вот, кстати, есть видеообращение стрелка. Ну, все знаете, да, кто такой? Это у нас командующий армией Юго-Восток. Уроженец совсем не этого Юго-Востока. И верхушка совсем тоже не с Юго-Востока. Ну, он даже официально там российским каналом, там, Россия-24, там давал интервью. Это просто вот цирк. Я не знаю, как люди в это могут верить или не верить. Человека спрашивают, журналист российский, скажите, вот, а правда, что вот говорят, что вы вот диверсант, полковник спецназа ГРУ, А он отвечает: так нет, ну что вы, конечно, это вранье, я давно в запасе на всю страну. Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы не понимать, что если полковник ГРУ говорит, что он давно в запасе, а судя по возрасту, он полковник-то недавно, то как он может быть в запасе? В запасе не бывает. Понятно, что уволили. Так всех зеленых человечков, которые на Украину перекинули, они все в запасе. Вот. Так вот этот товарищ читает обращение с бумажки, что вот, мол, вы просили нас добыть оружие, мы оружие добыли всеми правдами и неправдами, захватили склады с оружием украинской армии, захватили там милицейские участки, за какие-то баснословные деньги там купили у разных там бандитов. А где же, говорит, ополчение? Говорит, на 4,5 миллиона жителей Донбасса. Говорит, я не могу найти и 20 профессиональных военных, готовых возглавить подразделение. Это вот его прямая речь. И он говорит, что мы рассчитывали на 20 тысяч, ну, что придет, запишется. Говорит, и сотню набрать не можем. То есть с ним воюют кто? Чеченцы. Это факт. Ну вот, Девельмо их видел конкретно. Они заходили, говорили, что, ну, пытали там местные, донецкие, что ты его неправильно питаешь. Он тебя должен бояться, а не ты его. Ну, что поделаешь. Люди не так искушены в это самое, в этом деле, как братский чеченский народ. Вот, так у него в ополчении, он сам говорил, что основная масса — это из Донбасса, но какая-то часть — это добровольцы из России. Вот, а также он туда приехал как бы с Крыма, крымчан туда привез. Ну и из России добровольцы, там добрая половина — это чеченцы. Вот, и верхушка вся — это как бы грушники этим руководят. То есть это и есть так называемые диверсионные группы. А местное население, почему не хочет воевать? Почему он жалуется, что никто не идет в ополчение? Да потому что хрен кто их поддерживает на самом деле. Просто подается это все, ну, в средствах массовой информации, что если Донецк, значит за Россию, за Путина. Если это Хмельницкий, значит за Евросоюз, там, за Порошенко там, или еще за кого-то. В общем, такое черно-белое идет подача изображения. Вот. Или туда, или сюда. Даже, значит, организовалось за все это время у нас много разных радиостанций, там телеканалов под революцию и все эти дела. И вот на одной из вновь такой образованной радиостанции идет какое-то ток-шоу. Вот, там передача, там, в общем, прямой эфир, там люди звонят и их спрашивают мнение, там, вы тех поддерживаете или этих, то есть, образно говоря, вы за красных или за белых. Вот один мой товарищ туда позвонил и говорит: ребята, а как бы есть другие варианты, и не за красных, и не за белых. Вот, ему как бы уже после, за эфиром сказали, что: молодой человек, вот эта вот тема ваша, она вот у нас не пройдет. Вы должны четко определиться. Вы или за Единую Украину, или за сепаратистов. Все. И никаких других вариантов. И преподносится это так, что вот четко поделили на два лагеря. И в России то же самое. Вот. И вы же как бы у вас на очереди все это. За Путин, антипутин. За Майдан, антимайдан. За Украина, антиукраина, за Россия, антироссия, за Европа, антиевропа. И вот эти все вещи переплелись, но как вот была такая советская поговорка: говорим Ленин, подразумеваем партия, говорим партия, подразумеваем Ленин. То есть вот попадаешь ты там на юго-восток, тебе говорят: ты за Путина? Нет, значит ты фашист, бендеровец, правосек. Ты против киевской хунты? Значит, ты должен быть за Путина. Ты не за Путина, значит, ты за киевскую хунту. Вот никаких других вариантов не преподносятся. Здесь то же самое. То есть, ты за Украину, значит, ты должен быть против Путина, против России, против там сепаратистов, колорадов там и так далее. Вот набором идет. Если что-то одно не вписывается, все, значит, тогда наоборот. И фактически у людей полярное мировоззрение такое сформировано. Это видно по вот информационным ресурсам, да и просто людей на улице встречаешь. Абсолютно вот поляризация страшнейшая прошла. Чего и добивались. Вот, но я отвечаю на вопрос, почему на Юго-Востоке не так просто. Да потому что там местное население вот этих боевиков, ну, будем называть их прямо, не очень-то поддерживает. Если бы поддерживало, то давно бы уже все это по-другому было. Вот, с одной стороны. С другой стороны, не хотят люди у нас воевать. 99% не хотят войны. Никто не хочет убийств, трупов. То есть, что в Киеве на Майдане было там 3-5% радикалов, что точно так же на Юго-Востоке такой же процент. Все остальные сидят по домам и ждут, когда же все это закончится. То есть я вот сейчас нахожусь в пригороде, каких-то признаков какой-то не то что войны, вообще какого-то беспокойства я здесь не наблюдаю. В селе я был, то же самое. Абсолютно люди себе тихо, спокойно, мирно живут. Да и на Донбассе было то же самое, до тех пор, пока там не начали уже, грубо говоря, там города там обстреливать. До этого, да, были заварухи на блокпостах, каждый день кто-то гиб, но как бы внутри этих городов там все было тихо, спокойно, как сами жители эти выражаются. Тихо, спокойно, говорят, только мы, правда, на улицу боимся выходить. А так все тихо, спокойно. Знаешь, мне эта ситуация, которую ты рассказываешь, напоминает то, что творилось во времена гражданской войны на территории Российской империи, царской, ну уже после царской империи, да, когда вот в разных местах появлялись банды, и эти банды вот как так, когда нападают, война идет, когда они по домам разъезжаются, войны нет, и граждане отсиживались, говорили, ну что я с красными не пойду, с белыми не пойду, к зеленым не хочу, там убивать не хочу, вот, и, например, соседнее село спалили, а в нашем селе ничего не происходит, войны якобы и нет никакой. То есть, как там занимались, доили коров и косили сено, так и доили и косили. А когда к ним приходили, начинали постреливать, тогда они там брались уже за оружие и начинали тоже становиться а-ля зелеными. То есть, не за тех и не за других, а бей красных, пока не побелеет, бей белых, пока не покраснеет. То есть, всех подряд лупили. Вот такая ситуация, мне кажется, сейчас и раскручивается в современной Украине. И задача первая... Да, задача первая – это посеять страх среди людей, посеять неразбериху, а страх он именно строится на неразберихе. Да, вот понятно ориентиры, когда понятна задача, страха нет никогда. Вот, наверное, по себе отмечали, что если вы знаете, что вы делаете, что с вами дальше будет, для чего вы это делаете, ну какой может быть страх? А вот если вас куда-то направляют, не объяснив ничего, да еще и по-темному все, то начинаются какие-то волнения, переживания. А где человек волнуется, переживает, там неустойчивая психика, и там начинаются какие-то такие действия. И по своему можно пальнуть, и по соседу, ну и мало ли чего еще сделать. И вот как раз, мне кажется, вот эта ситуация в Украине очень-очень хорошо прослеживается. Так вопрос заключался в следующем. А почему в Донбассе, этот регион так называть будем, все-таки не столь сильное пророссийское направление, не столь сильная тяга к России, как это, в общем-то, было в Крыму? Ведь средства массовой информации, по сути дела, одни и те же. Уровень влияния на восточную, юго-восточную Украину, что в Крыму, что в Донбассе, России, примерно одинаковый. Экономические связи, так в Донбассе еще больше экономических связей с Россией, нежели чем в Крыму. Крым, насколько я знаю, ну, особо такого серьезного ничего не производит. Там только военные базы, флот, порты. А ведь Донецкий бассейн – это производящая такая часть Украины. И с Россией очень сильно связано. Почему-то вот я тебя услышал, что нет такой привязанности к России, нет желания с Россией вместе быть или вступить в Россию. Понимаешь как? На самом деле вся Украина, можно сказать, была пророссийская до последних буквально там месяцев. Вот, да, 23 года последовательно вводилась, ну, русофобская политика. И я тебе уверяю, что на Западной Украине в селах с каждого дома льется российская попса. Вот. Ну, жаль, не русские народные песни, но тем не менее. То есть, хоть это культура в невежестве, вот эта вот попсовая, но они все находятся в российском культурном слое. Они все смотрят российские фильмы, вот, и так далее. Это только там несколько городов и несколько там вот, скажем так, представители интеллигенции плюются и говорят, что мы не будем на российской мове дивитися фильмы, тільки на украинской мове там и так далее. Вот. А так у нас вся страна плевалась, когда у нас фильмы стали дублировать на украинском языке в кинотеатрах. Вот. Но все равно там были русские сеансы. И, кстати, вот если уж там затронуть языковой вопрос, да, это абсолютный бред, вот то, что преподносится, вот этого же стрелка я недавно слушал, он говорит, что мы сражаемся за право говорить на родном языке. В России, конечно, это могут поверить. Вот. Но у нас вся Украина говорит на том языке, на каком ей хочется. И никто никогда это право, как он говорит, не пресекал. А тем более еще сказал, что 23 года Донбасс был под властью украинских националистов. Ну, я понимаю, что его 23 года не было на Донбассе, но хоть думать надо, что он говорит вообще. Да, вся Украина была в какой-то степени под властью украинских националистов. Но опять-таки подмена понятий, вот я буду предельно нетолерантен, но никакого украинского национализма в том виде, в каком его все боятся, на Украине не существовало и не существует. У нас на Украине существует жидовский интернацизм. Это да. А также, скажем так, иудейский шовинизм. Это да. Вот. А такие слова, как фашизм, национализм, расизм, это ведь вообще слова с исковерканным, с точностью да наоборот, смыслом. То есть сейчас клеймят как бы часть Украины, что это фашисты, фашисты, бандеровцы, фашисты. Вплоть до того, что вот доходит, вот когда эти ребята в плену были, одному хлопцу, он с Черниговщины. Черниговская область, это те, кто не знает, это область, которая граничит с Российской Федерацией. Она находится на северо-востоке Украины, самый-самый северо-восток. Она граничит с Белоруссией и с Украиной. Ой, извините, и с Россией. Вот. И вот хлопец был из Черниговской области. Они ж пропали, матери переживают, пропали дети, и ни ответа, ни привета. То ли в заложники взяли, то ли грохнули, потому что вот этот бес, Безлер, они должны были попасть сначала к нему, он сразу сказал их расстрелять. Но по счастливой случайности у них там машина по дороге поломалась, они просто не доехали. Он уехал в Славянск, а их привезли в Горловку. И там уже местные чеченцы сказали, что мы не палачи, мы воины, мы приехали сюда как бы воевать, а этим мы заниматься не будем. Вот. Ну, тем более посмотрели, что это никакой там не правый сектор и так далее. Так вот, этому хлопцу позвонила мама, а Черниговская область, она говорит на украинской мове. Также, кстати говоря, как и киевская. От Киева отъехать 10 километров в любую сторону, и все говорят на украинском языке. Все почему-то думают, что Киев и Киевская область – это одно и то же. Киев русскоязычная, а Киевская область – украиноязычная. Вот. Я, она позвонила, там взяли трубку, говорит, кто это? Она говорит, це його мати, ну, на українській мові. І там, з тої сторони, вона услышала тільки матюки, що це бандеровці, фашисти. І от, понимаете, до чого довели? Тобто ще буквально там полгода назад, чтобы человек сказал слово по-русски или по-украински, это имело какой-то политический подтекст в той или иной области Украины. Этого не было. То есть у нас люди все как общаются. Это очень интересно. Это даже вот на телеканалах всех происходит. У нас страна двуязычная. Журналист задает вопросы на украинском языке, ему отвечают на русском. Или наоборот. Все друг друга понимают. Никаких вопросов вообще нет. Все знают два языка. Кто на каком хочет языке, на таком общается, на таком пишет. Я вот сколько лет работал в бизнесе, у меня были партнеры из Днепропетровска. У нас по закону все весь документ оборотно должен быть на державной мове. Державная мова это только украинская. Тем не менее, они мне все документы присылали на русском. Никогда никаких проблем не было ни с налоговой, ни с чем. Поэтому это все надумано. И сражаться за право говорить на родном языке, то есть там сейчас на Юго-Востоке порядка уже 1000 человек положили и 1000 раненых. Это ради чего? Это вот они другой цели не нашли, как говорить на родном языке, а больше как бы предъявить-то нечего. Люди там сами не понимают, за что они там воюют. Но это вот, честно говоря, полнейший бред. По поводу, кстати, Бандеры, хотел сказать, ведь мало кто знает из тех, кто про бандеровцы, так называемые, да, хотя вот, как ты говоришь, таких ты особо рьяных бандеровцев-то не встречал. Если там и встречаются радикалы, то ну, крайне редко. Бандера – это всего лишь все псевдоним, который обозначает с испанского то ли стяг, то ли вымпел, то ли флаг, ну что-то такое. На самом деле это выходец из польских евреев, то есть там родители у него, мама, скорее всего, это польская еврейка, насколько я помню. И он призывал как вешать евреев, москаляку на еляку. Вопрос к тем, кто себя причисляет к бандеровцам. Как же вы допустили, что современные ваши руководители, это, в общем-то, в большинстве своем чистокровные евреи, те самые существа, против которых вы воевали, против которых вы хотите воевать. Как такое вообще могло случиться? Это по поводу уж бандеров, если мы коснулись их. Ну да, на Бандеру достаточно посмотреть профиль просто на фотографию, не надо знать, кто у него мама, там все понятно, кто знает антропологию. А если посмотреть на Шухевича, там и анфаса хватит, там даже профиль не нужен. Да вот здесь можно описать, даже просто взять комментарий с любого сайта, который занимается изучением черт лица, принадлежности этих черт к определенным расам и разновидностям людей, то вот, ну что выделяется в первую очередь? Вот сейчас я смотрю на профиль, да, Бандера. Это приподнятые крылья носа, загнутый кончик носа по большому радиусу. Не как там сломанный, например, бывает нос, да, там загнулся или что-то еще. Но вот именно такой шнобель, то, что принято называть. Сильно уплотненная нижняя челюсть, нижняя века валиком. Вот, когда смотрим на евреев, да, как вот нижняя века так отвисает, как вот здесь собаки Бассет, знаете, так вот, да, отвисает. Да, да, да, да. Вот, как раз некоторые представители, которые сейчас находятся во власти украинской, современного слова, вот я не люблю слово «власть» в данном случае применять, забрались наверх, да, вот управляют, опять же слово «управление» тоже не подходит, но, в общем, руководят, забравшись наверх Украиной, да, вот они ходят в таких расписных рубахах, вышиванках, то, что называется, да, вышиванные рубахи, но при этом и глаза, и ушки, и носик, и губки, и челюсть, ну все конкретно прям, ну, прям славянское-преславянское. Вот, так что здесь, если посмотреть внимательно, да, треугольная форма черепа очень четко видна. Вот, так что... Уши также. Тут-то и оно, что наши бандеровцы, как бы, да. А кого вообще называют бандеровцами, я не могу понять. Вот у нас приравняли бандеровцы равно правосеки, равно фашисты, равно киевская хунта. Так вот, что я хотел сказать по этому поводу. Это в мозгу такое возникло вот юго-восточно-российском такой вот конгломерат. И что вот и все это буквально 23 года продолжалось, что интересно. Значит, власть в Украине всегда была иудейская. Вот, всегда, все 23 года. Так же, как и в России. Это, мы тут мало чем отличаемся. Вот, просто у нас местный национальный колорит поддается для того, чтобы аборигенов местных немножко отвлекать от действительности гоев. А в России свой местный колорит. Причем у нас было больше дозволено. То есть у нас можно было, когда-то у меня эфир был на эту тему, вышиваночки носить, у нас евреи тоже вышиванки одевают, изображают из себя украинцев, все, вот, песни народные петь, да все что угодно. Вот, в России, по крайней мере, последние там при путинщине, особо там народ-то с самоварами и шароварами там не приветствуется, это уже как бы подозрение на экстремизм, на... русский национализм, кстати, вот ты сказал расизм, слово, да? Семитизм и так далее. Угу. Володь, вот ты сказал слово национализм. Ведь в это же время происходила очень существенная работа, очень планомерная работа по подмене понятий национализм и нацизм. И сейчас, вот, когда ты говорил про бандеровцев, ведь сейчас в российской прессе, в российской СМИ только и слышно националисты, националисты, националисты. Давайте разделять, друзья. Если вот мы выложили видеоролик в подборке, про который я говорил на нашем сайте, где двое ребят в масках вешают еще одного человека, у которого висит табличка, как помните, вот, распространенные кадры, когда вешали партизан и так далее, москаляку на геляку, то есть написано. То есть тот, там было написано партизан и вешали, да, а здесь москаляку на геляку. И ждут, когда он там задохнется. Вот, и так стоят, поворачивают этой табличкой. Вот это, я считаю, это уже все-таки не национализм, это уже крайняя форма. Даже, да и нацизм тоже здесь трудно представить, потому что нацизм, когда одна нация другую уничтожает, а здесь самоуничтожение происходит. Одурманенные одни из одной нации убивают других из своей же нации. И это ужасно, это даже нацизмом не назовешь, потому что, ну как, вот, что, убиваешь сам себя, что ли, и при этом ты нацист, а ты, ну, наверное, бандит больше подходит здесь слово. Совершенно верно. Ну, коль у нас сегодня все равно такой экспромт, то давай, наверное, пройдемся по вот этим терминам. Это важно, потому что эти ярлыки, штампы, как раз я с этого начал, они клеятся во всех выпусках новостейных, во всех СМИ, во всех социальных сетях, группах и так далее. А люди не понимают, что они пишут и вообще, что за этими словами стоит. Возьмем слово «фашизм». «Фаш» или «фасции», это в медицине даже все знают, это связки, да, по-русски называются. Вот, это пучок стрел. Вот, родом этот термин из Древнего Рима, и он говорит о том, что пучок стрел – это сила, то есть это сила народная, это единство, единение. Как есть славянская сказка про веник, да, что веник поломать трудно, а вот если по одной палочке из него выдернуть, то тогда быстренько можно переломать, чем сейчас, собственно, и занимаются, да. Вот. То же самое в фашизме. Если бы мы все были фашистами, вот, нас было бы трудно сломать. К сожалению, мы не фашисты. Вот. А мы вот это отдельные палочки из нас выдергивают. Причем доходит до абсурда. Приезжает 25-я бригада ВДВ из Днепропетровска в Славянск. Это очень близко. По российским меркам это то же самое, что съездить из Нижнего Новгорода в Калугу или из Калуги в Москву. Вот, чтобы вы понимали расстояние. И одни другим говорят: вы бендеровцы, почему-то не бандеровцы, а бендеровцы, как-то тоже это было вкинуто, фашисты, убийцы приехали убивать нас и наших детей. Те говорят: да перестаньте, мы украинская армия. Вообще все обе стороны разговаривают на русском языке, что характерно, но одни из них бандеровцы-фашисты и правосеки, а другие свободная армия Юго-Востока. Вот до такого маразма доходит. Так вот, уже не то, что Украину с Россией разделили, уже у нас по областям произошло дробление в Украине. То есть уже одна область другую не признает. Так поправлю вот, еще немножечко, это... ставлю. Угу. По поводу фашизма ставлю. Ты сказал итальянское слово. Все-таки известно, что Италия, она должна благодарить славянские племена за то, что множество было построено на территории Италии именно славянами. Те же самые этруски, венеды, ну, да, Рим, Италир. Да. И вот если разбираться со словом фаш или фашина, это древнее славянское слово, которое означает также фашина. Это пучок против, пучок какой-то связанный вместе, ну типа веника такого более плотного. Фаш еще известен, это связка, ну, уплотнения энергии, скажем так, которые можно применять по принципу некого оружия, тоже давным-давно известно. Так вот, слово «фашина», если внимательно изучить операцию «Багратион», 1943 год, то там рассказывается, как подготавливалась эта операция, сколько было чего задействовано, и в том числе там указывается, что было связано вот столько-то плотов, столько-то макроступов, столько-то болотоходов и столько-то фашин. Вот. То есть пучков больших, крупных, которые бросали под ноги, бросали под технику, бросали там еще под что-то, чтобы можно было через белорусские болота проходить к неожидавшему наступлению с той стороны немцам. Ну так, немцам я тоже в кавычках это беру, потому что воевала вся Европа. Ну, ну, понятно, да? Давай продолжим. Значит, по истории. Разобрались с этим термином. То дальше. Фашизм – это абсолютно не то, что мы за этим видим. Но сейчас, да, под фашизмом подразумевают другой термин. Мы к нему подберемся. То есть фашизм – это на самом деле хорошо. Расизм. Тоже в этом нет ничего плохого. Своя рубашка ближе к телу, и все рода выходят. Но если мы будем говорить современным академическим языком, мы не будем как бы углубляться в то, что раса – это аббревиатура древняя, роды асов страны асов, и то, что на санскрите раса это обозначает белый, и табула раса, в принципе, то же самое, белый лист чистый, и что, в принципе, раса и рос, русь, рас это, ну, однокоренные слова, которые попросту обозначают свет, ну, и свет белый. Но, допустим, предположим, что по современному академическому языку есть разные расы, да, то есть разные виды там человечества, и нет ничего плохого в том, что допустим, родам, племенам негров, да, африканцев, у них любовь к своим родам и уважение, и культура там, и так далее. Это прекрасно. У белых свое, у индейцев свое, там, у чинайцев, китайцев свое. Ничего в этом плохого нет. Вот. А в чем же можно усмотреть плохое? Национализм, ну, это, в принципе, просто иностранное слово. Вот, опять-таки, исковерканная наша nation, да, nation, это как наш он, да, две буквицы древнесловенские. Но слово нации это иностранное слово. По-нашему это все-таки народ. И у нас было народничество. То есть народничество, народник, то есть человек, который любит свой народ. Что в этом плохого? Ну, если народ стали называть иностранным словом нация, тогда это человек, который любит свою нацию. Это национализм. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда один народ пытается жить за счет другого народа или уничтожать другой народ по каким-либо причинам. Например, у него разрез глаз не такой, или нос тоже неправильной формы. И это является причиной геноцида. Вот это называется шовинизм. И все люди на самом деле генетически как бы на дух не переносят шовинизм. И речь тогда нужно вести о шовинистах. Да, у нас есть небольшой процент шовинистов, укрошовинистов. Так же, как есть в любом народе небольшой процент. Есть небольшой процент россияно-шовинистов тоже. Причем сейчас он просто набирает обороты благодаря там, определенной пропаганде. То есть у нас местечковый шовинизм, а там великодержавный. Ну вот это вся разница. Вот это трагично. И вот это приводит к тому, что потом кого-то вешают на сосне и вешают какие-то таблички. Но в случае с Украиной, вот, кого называют бандеровцами? Всех, кто живет в Киеве, в Киевской области, всех, кто живет на правобережной Украине, вообще всех, кто живет по ту сторону от Донбасса, так получается. Непонятно как-то. Кто бандеровец, а кто не бандеровец, каков критерий. Потом всех пугают правым сектором. Ну, друзья мои, я вот тоже встречался с правым сектором. Не так страшен черт, как его рисуют. Там в основном адекватные люди. То, что верхушка, она финансируется все тем же Коломойским, это сейчас для многих не секрет. Точно так же, как самая ультранационалистическая украинская партия ВО «Свобода» им финансируется. А боевое крыло этой организации «Патриот Украины» от ВО «Свобода» как раз таки входит в правый сектор. И вот они-то как раз ребята очень злобные. То есть мне на блокпосту там один десантник бывший рассказывал историю. Он сам майдановец, был на Майдане. И его угораздило как-то, у него один дед в одной армии воевал, другой в другой. В общем, он как бы с красно-черным флагом, который на самом деле является флагом просто Запорожской Сечи и, в принципе, русских князей, вот эти цвета, но они потом постепенно перекочевали в ОУН-УПА и потом стали как бы бандеровским символом. Ну, это красно-черный сейчас у правого сектора, да? И у бандеровцев действительно тоже такой был флаг. И вот он, значит, заперся с этим бандеровским флагом, а другой дед у него на флоте воевал, морячком был. И он, значит, георгиевскую ленточку повязал одновременно. Это еще вот на Майдане, еще не было событий в Крыму. Вот. И в самом начале. Его взяли там, киевскую городскую администрацию как раз заняли патриот Украины, все львовьяне. Вот. Они его тоже там прессовали сутки, вот, били вдесятером. Пытались выяснить, что он агент Кремля или чего. Ну, представляешь, у людей ума, да? То есть человек на свою голову дурную нацепил шарфик с цветами георгиевской ленточки, но одновременно зашел с этим черно-червоным прапором, и у людей произошло в голове замыкание. Как так? И вроде и туда, и сюда. Наверное, это агент Кремля. Ну вот как в анекдоте, да, Штирлиц шел по Берлину, но что-то выдавало в нем советского разведчика. То ли волочащийся за спиной парашют, то ли серп и молот на трусах. Вот тут то же самое. Ну, человека хорошо побили, потом выкинули на мороз 10-градусный, облили водой. То есть, что у нас тут беспредельничали ли? Что там? Ну вот этих, может быть, ребят можно назвать бандеровцами. Но их немного. Их... Ну, порядка там 2-3 тысяч человек на всю Украину. И, собственно говоря, вот этот правый сектор, который он всех стращает, он не воюет. Воюет у нас кто сейчас на Юго-Востоке? Проводит антитеррористическую операцию. Спецподразделение СБУ, Национальная гвардия, о ней еще, может, поговорим отдельно. Это, скажем так, бывшие майдановцы, которых нужно было слить на мясо, что и происходит сейчас. Вот. Потом украинская армия, подразделения внутренних войск, некоторые подразделения милиции. Это с одной стороны. А также частная армия Бенникова-Муйского, батальон Днепр. Вот они воюют с одной стороны, а с другой стороны воюют тут тоже непонятные банды, армия Юго-Востока под предводительством офицеров ГРУ. Руководят и там люди определенной национальности, а гибнут и там славяне. И с той, и с другой стороны. Вот, еще вот хотелось бы сказать по вот этой терминологии сегодняшнего дня. Вот когда моего деверя там пытали, все им, потом лекции читали про то, какие все фашисты, бандеровцы, как там на Майдане, значит, пытали людей, как в Одессе там тоже жгли, фашистская сволочь. Вот, и киевская хунта постоянно звучала словосочетание. Ну вот, я бы хотел бы зачитать просто, что такое хунта. Так, для интереса, а то слово на слуху, вот просто с Википедии зачитаю. Хунта представляет собой союз нескольких политических деятелей, объединенных одной идеей и по своей структуре и стилю управления напоминает римский триумвират, хотя число правящих лиц не ограничивается тремя. Хунты часто создаются стихийно, приходят к власти в результате революций, митингов, массового насилия. Несмотря на то, что истории известны самые разные виды хунт, вплоть до либеральных, в современном русском языке, как и в ряде других языков мира, слово «хунта» используется в основном для обозначения военной диктатуры, установившейся в результате государственного переворота. Кроме того, в переносном смысле слова «хунта» применяется в отношении правительств клептократических государств с высоким уровнем коррупции. Также слово «хунта» используется в рамках ведения информационных войн и пропаганды для создания негативного образа действующего правительства. И теперь вопрос. А у нас за 23 года, что кроме хунты, что-то было при власти в России или в Украине? В Донецке сейчас не хунта разве? Там не путем военного переворота пришли к власти, самопровозгласили республику. В Кремле сейчас не хунта? В 91-м году не хунта пришла к власти? В 93-м не она же с помощью расстрела Белого дома утвердилась? Разве обе эти наши страны, они не погрязла верхушка в коррупции? То есть это как раз вот один из элементов информационной войны. Одних называть хунтой, других называть освободителями. Одних называть сепаратистами, других называть повстанцами и так далее. То есть в зависимости от ситуации. Классический прием. Вот. Ну, в принципе, по терминам, которые сейчас циркулируют, это, наверное, пока все, вот, что хотелось бы сказать. А по поводу ассоциаций, значит, вот почему-то в российских СМИ и пророссийски настроенных, скажем так, группах людей сформировано мнение, что вот именно в Киеве 20-21-23 февраля путем вооруженного националистического, нацистско-фашистского переворота пришла именно таки какая-то хунта непонятная, каких-то украинских националистов, которые теперь террором кошмарят всю русскоязычную Украину. Бред сивой кобылы в лунную ночь. Значит, состав Верховной Рады Украины не поменялся почти вообще. А он что, 25, до 21 февраля, что после 21 февраля остался один и тот же. Исчез только там из нашего политического, политикума так называемого, исчез Янукович и его семья так называемая, его приближенные. Все остальные остались. Вся партия легионов осталась, и уж тем более остались все оппозиционные партии. Просто они теперь стали провластными. Все, вся разница. Никаких националистов там нет, не было и не будет. Кроме националистов иудейских. Потому что у нас 60% Верховной Рады ходят в синагогу. И раньше ходило, и сейчас ходят. А о каком украинском национализме может идти речь вообще? То есть люди искренне считают, что вот эта вот толпа футбольных фанатов в касках и каких-то мотоциклетных шлемах, вот, с какими-то фанерными щитами, она захватила власть в стране и руководит такими фигурами, как Турчинов, там, Юлия Тимошенко, там, Коломойский, там, Вальсман наш, как его в миру, Порошенко, и так далее, Яценюк, Кличко. Это смешно. Ими руководят из других мест. Но никак не 2000 мальчиков, которые кричали «Слава Украине! Героям слава!». И вот почему у людей такое сформировалось мнение, мне даже непонятно. По-моему, это ежу должно быть понятно. Что миром правят давно финансовые кланы, да, еврейские банкиры, можно так сказать. Можно сказать мировое еврейское правительство, Кагал, как угодно. Но никак не какие-то отдельно взятые мальчики в отдельно взятых странах, которые побросались коктейлями Молотова, толстые пузатые дяди, лощеные, вдруг испугались и отдали им всю власть. Этого не было, и это вряд ли случится, если будет такими методами все это продолжаться. Вот это пока вот, что я хотел сказать по этому поводу. Я хочу вот что еще сказать. Всегда с человеком поступают так, как он этого заслуживает. А заслуживает человек обращения к себе, исходя из того, на каком уровне находится его сознание. То есть, как он мыслит, к чему он стремится, и что он вообще желает достичь в этом мире, что он вот, то, как раз он собой представляет. Так вот, на мой взгляд, и по моим наблюдениям, мне как-то приводит к такому заключению, что уровень сознания современных людей находится так очень-очень низко, где-то так на уровне детского сада. Ну и естественно, что поступают современными людьми так, как нужно поступать с детско-садовским возрастом по их уровню. В психологии детской есть такой прием заставить ребенка что-либо выполнять. Ну, давайте возьмем пример уборки. Вот мама говорит, так, дети, начинаем убираться. Дети говорят, не, мы убираться не хотим. Естественно, маме нужно сделать так, чтобы уборка была проведена, и чтобы ребенок занимался чем-то. Она не делает какой-то вариант выборности. Будем убираться или не будем. Ее задача сделать эту уборку, произвести уборку силами детей. Она делает хитрее, если, конечно, она умная мама. Она делает так, ладно. Хорошо, давайте так. Вот у нас есть или пылесосить, или мыть пол, или протирать стены, или мыть посуду, к примеру, или еще что-то. То есть она дает варианты те, которые содержат действия по уборке. Вот примерно сейчас мы видим, что с нами поступают как с детьми. Нам не говорят, что у вас есть куча вариантов, когда вы можете быть счастливыми, свободными, хозяевами своей земли. Нет, это не нужно хозяинам современной ситуации, хозяинам мира. Они хотят нас оставлять в положении рабов. И поэтому они дают нам варианты, те, которые устраивают в первую очередь их, и главным очередь их. То есть Нам не говорят, что вы можете жить по совести, по тем древним заповедям, которые нам давались. Они говорят, вы можете жить или вот по устоям вот этой группировки бандитской, или по устоям вот этой группировки бандитской. Если ты не с ними, значит, ты с нами. Если ты не с нами, значит, ты с ними. А если ты с ними, значит, ты с нами, значит, ты против них. Все. Вот то, о чем ты говорил. Поляризация, разделение общества и внедрение в умы как раз вот этих взглядов. Или с ними против нас, или с нами против них. И другого не дано. То есть сваливается в одну кучу и бендеровцы, и Майдан, и там те, которые не против коррупции хотят выступать в Украине, и которые против жидов хотят выступать в Украине. Всех-всех-всех в одну кучку собрали, вывели в одно место. Дальше выводят в другое место тех, которые говорят, нет, мы за, например, державу, за Россию великую, за империю, значит, против кого? Значит, против Майдана, да? Ну, поскольку выяснилось, что в Майдане находятся все эти категории перечисленные, то, значит, ты против этих категорий сразу, как-то одним списком. И вариантов других просто уже не дается. Значит, вот делайте выводы, друзья мои, кто мы в данном случае, в данной ситуации. Маленькие дети, которых разводят и ведут в светлое будущее других народов, и светлое будущее будет строиться на наших плечах, да, и за наш счет. Или все-таки мы взрослые люди, тогда надо поступать по-другому. И вот давно я для себя нарисовал такую структурку, которая, может быть, даст в очередной раз какую-то помощь для умов, для того, чтобы мы разобрались в том, что сейчас вот получается в этом мире. Вот представьте себе театр марионеток. Такие буратины по сцене скачут, да, деревянные. Ниточки куда-то уходят вверх. И мы знаем все прекрасно, что ниточки эти привязаны к рукам, к пальчикам, в данном случае, если марионеточки маленькие. И пальчик поднялся вверх, ручка поднялась у марионеточки. Другой пальчик в сторону пошел, там головка наклонилась. Там другой пальчик вверх пошел, там или что-то дернули, ножки вверх и так далее. И такие марионеточки висят на руках у какого-то человека. Но если мы внимательно посмотрим на этого человека, в какой ситуации он находится, мы увидим, что оказывается он сам не свободный, что у него на шее обруч, и от этого обруча тянется цепь. И эта цепь тоже находится у кого-то в руках. То есть его, если марионетка вообще ничего самостоятельно не может делать, она привязана к пальцам при помощи этих веревочек, посредством веревочек управляется, то человек самостоятельно может что-то делать, но только на его самостоятельность ограничивается порывами за цепь того хозяина, который держит эту цепь, и длиной цепи. И вот так или иначе, чтобы отработать миску супа, он вынужден управлять этими марионетками так, как скажет ему вот этот вот Карабас-Барабас, который держит цепь его в руках. А если мы посмотрим еще дальше, то мы увидим, что вот этот самый Карабас-Барабас – это не свободный человек. Он сам является, может быть, в лучшем случае хозяином какого-то отделения тюрьмы или, может быть, самой тюрьмы. Но он из этой тюрьмы не может выйти, потому что как только он выйдет, сразу вот эти на цепях побросают, которые сидят на цепях, сразу побросают марионеток и разбегутся. И потом их вылавливают, и проблема начнется, да? Это тоже зависит от кого-то. И вот когда мы поймем, что ее вот так вот по уровню этой пирамиды все внимательно разложим, то мы увидим, что марионетки – это даже не простой народ. Марионетки – это те, которые перед народом выступают. Те, которые управляют марионетки, это, может быть, уже правители какие-то. Те, кто управляет вот этим, это уже, ну, может быть, члены какого-либо клана, который управляет миром. А вот еще выше находятся те, кто управляет вообще всем. Так что вот, да. Я думаю, сказала бы, что ты просто параноик. Да, я думаю, что нет, естественно, что это не выглядит так. Естественно, что, например, кому-то из президентов вряд ли обруч какой-то на шею накинули, да, и тянут. Это я говорю про виртуальный, образный обруч. Не, понятно, обруч. Даже виртуально. Все равно бы сказали, что ты параноик, на самом деле все происходит само собой в мире, и никто ничем не управляет. Этого, к сожалению, мнение большинства. Да, ну то есть марионетки хорошо постарались. Сам понимаешь, что они хорошо пляшут и замечательно всю свою работу делают. Но еще лучше делают те, кто управляет этими марионетками. Вот, так что, ребятушки, давайте-ка задумаемся. А на чьей стороне вообще мы стараемся прыгать-то? На чьей стороне мы стараемся что-либо делать? За что мы пытаемся сражаться? И вообще, к чему мы стремимся? Если нас устраивает вот эта быдловость и стадность, и движение в светлое будущее, которое ограничивается забоем, то, в принципе, мы правильно все движемся, и все замечательно, все хорошо. Если же все-таки мы человеки, которые здесь несколько для другого, то в случае давайте все-таки включим мозги и представим вот эту структуру, и не будем уже на эту структуру работать, а начнем трудиться на то, что необходимо нам. Уберем вот эти вот марионеток, уберем. Нас даже не надо отвязывать. Мы сами не марионетки. Мы просто привязаны вниманием к этим марионеткам, понимаете, к этим клоунам, которые выступают перед нами. Нас все время развлекают. И через развлечения ведут в это светлое будущее на убой. Вот. Так что задумайтесь в очередной раз, что происходит. Я хочу, чтобы к нам присоединились по возможности участники нашего чата, а то как-то мы с тобой общаемся. И Евгений, вот Василий, Алексей, Григорий так до сих пор и слова не сказали. Может быть, они счастливо нас слушают с тобой, что мы так хорошо с тобой общаемся, но все-таки я думаю, что это не совсем правильно. Надо все-таки дать возможность и другим позадавать тебе вопросы и вообще высказать свое мнение. Пожалуйста, присоединяйтесь, друзья мои. Да уж, здравствуйте всем. Я это Алексей. Тебя перебивать, это только здоровью вредить. Вот, но это комплимент. Меня слышно? Да. Слышно, конечно, говори. А, так вот, Володя, ты смотришь российские каналы? В интернет-исполнении. У меня телевизора принципиально нет. Ну, и, я кстати, по-моему, у нас их и нету в Украине. Ну, как, через спутник есть, конечно. Ну, ясно. В гостях иногда вижу. Вот я видел, был в гостях, смотрел канал «Россия-24» где-то около 2 часов подряд. Ну так, на фоне, мне хватило. Так вот, да, я хотел их как раз тебя спросить. Твое мнение, там что-то изменяется, вот как бы, точнее выразиться, там есть какая-то доля правды в том, что они говорят? Хоть какая-то доля? Конечно. А как же ее там может, ты понимаешь, 100% ложь, это, ну я думаю, невозможно просто. Это, и насколько эта доля велика? Специально даже. Ну, я не эксперт в данном вопросе, потому что... Ну, я не прошу тебя проценты сказывать. Не так много смотрю. Ты же знаешь, вся мудрость нашего народа содержится в пословицах. И иногда и ложка дегтя портит бочку меда. У них как бы тактика, ну, иудейская, то, что описано в Библии, в принципе, это доктрина. Вот. Они могут давать... полуправду, четверть правду или почти правду. Главное туда чуть-чуть подмешать. Ну, это понятно. Для того, чтобы все это дело развернуть. Вот мы сегодня общались с Андреем, вот эфир с ним не состоялся. У нас с ним частенько бывают разногласия. Хотя вот он человек с Западной Украины, а я, получается, киевлянин. Вот. Но он у нас больше такую вот пропутинскую позицию занял. Ну, или, скажем так, сочувствующую вот всем этим делам. Вот, и начал мне говорить, что вот, мол, да как же, вот, а видео, а фото, а вот я видел, там это все больше похоже на правду. Дело в том, что если человек не является очевидцем данных событий, а иногда и это не помогает, то картинка, показанная по телевизору, даже очень достоверная, она мало о чем может рассказать. Так вот, в том-то и дело, понимаешь, когда вот это все показывают, там происходит... У нас нету другого источника, кроме как этого телевизора. По большому счету нету, нигде не освещается. В остальных местах, в интернете, там, в этом... Ну как, в интернете... ВКонтакте, подожди минуточку, ВКонтакте, там в основном идут вот эти вот призывы. Люди, спасайте, помогайте, одевайте белые ленточки, там красные ленточки, зеленые, в крапинку тут. И давайте все к нам тут, берите мобильные телефоны, рогатки с оптическим прицелом тут, и все, мы вас там ждем, всем строится вот тут-то. Понимаешь, больше информации никакой нету. Ну, что я могу сказать, поскольку у меня деревья только оттуда, там люди, которые занимают активную позицию, а мы понимаем, что их на всей планете везде приблизительно одинаково, то есть 3-5%, остальные все равно по кухням сидят. Так вот, те, которые занимают активную позицию, они являются в большой степени жертвами пропаганды определенной. То есть они то, что будут говорить, они в это верят. Вот. Их запугали вот этими правосеками, бандеровцами, карательными операциями, зачистками там и так далее. И они действительно выкладывают такие призывы. Это может от них исходить. Они могут писать письма, они могут звонить родственникам там и так далее. Хотя вот там наблюдалась картина, что там регулярное происходило построение этой самообороны возле Горловского РУВД, и какая-то часть уезжала в Славянск. Потому что на Славянске передовая, там воюют. Сам стрелок жаловался, что, мол, все ко мне приходят за оружием, но все хотят сидеть по своим домам со стволами, и никто не хочет идти воевать за Донецкую Народную Республику. А все хотят сидеть у себя там в Донецке, в Макеевке, еще где-то. Они хотят ехать в Краматорск и Славянск. Такие нам, мол, не нужны. И вот там их отправляли на войну, да, и приходили родители и пытались забрать. Так им там чуть ли не по морде прикладом давали, что мол, уйди отсюда, твой сын герой, а ты там, в общем, там, гнида западенская, там, что-нибудь в таком стиле. Вот. То есть, ребенку мозги промыли, родители более трезвые, неважно, им нужно мясо. То есть, понятно, все это основано, мясо. Как Леша правильно сказал, на страхе. Люди боятся, они действительно боятся. То, что было в Одессе, это было ужасно, но это было специально сделано для того, чтобы еще больше увеличить, как говорят, эскалацию насилия, увеличить этот страх. Это было сделано для картинки на камеру. Хорошо. То, что вам показывают трупы, лежит труп, его сняли. Ну, это правда, да, лежит труп, его показали. При каких обстоятельствах, как его убили, это знают только очевидцы событий. Я, к сожалению, мало чего знаю об этом, поэтому не буду врать. Я тебе не доставляю, как говорится, ничего выдумывать, просто спрашиваю то, что знаю. Вот. Могу сказать следующее. Вот, к примеру, по Крыму, да? Вот тот у меня там... Давай пока Крым оставим в покое. Нет, вот. Это как пример российских СМИ. То есть отжали полностью Черноморский флот и все военное имущество. Полностью. Это факт. Полностью перешло под Российскую Федерацию. Потом делается громкое заявление. Мы все возвращаем. Вот я рассказывал, что вернули. Вернули технику, которая не на ходу. Ее кранами в Евпатории, по крайней мере, где мой хлопчик этот служит, грузили на железную дорогу, на тебе Боже, что мы не негоже. Вот. То, что боеприпасы, которые хранить стрёмно, их утилизировать надо, проблема большая, и так далее. Вот это все отдали. Все, что было более-менее на ходу нормальное, провели опись, оставили себе. Это понятно все, рационально, логично, разумно, может быть. Факт в том, как это подается и как оно происходит на самом деле. И вот все, что, допустим, происходило по Крыму, я звоню этому человечку, спрашиваю, так или не так. Он мне говорит, так или не так. И где-то процент попадания 30 на 70. То есть 30 показывают правду, 70 брешут. Как-то так. Вот. По остальным событиям я не могу ничего сказать, потому что не являюсь ни очевидцем, и у меня, скажем так... Хорошо. Но если у тебя сейчас по телевизору говорили, что командир тут всех строит, тут все, тут командир, а потом тут куда-то... он был с правосеков, его закрыли куда-то, он повесился, все, счастье, перешли на сторону, Донецкой области... И вот такие есть случаи, или это тоже, из области 70%? Я могу сказать опять-таки информацию оттуда, потому что деверя моего взяли со второго раза. Первый раз он более удачно туда съездил, а он общался с народом, с простым, постоянно, и видел, что там происходит. По поводу того, как милиция переходила на сторону народа и тому подобные подразделения, семьи брали в заложники, то есть тактика Троцкого. Не хочешь быть с народом, заставим. И там сейчас каких-то в Горловке как раз, в Горловке сидел, двоих ментов. Тоже сначала пустили слух для страху, что их расстреляли, потом их не расстреляли вроде бы. Живые остались. Два мента, которые не захотели переходить на сторону народа. Но само это заявление стрелка, оно самоговорящее, что с 4,5 миллионов он не может найти 20 просто офицеров. Это о чем-то говорит, которые хотели бы воевать на этой стороне. Это говорит о том, что все 4,5 миллиона им эта война нахрен не надо. Ну, слушай, два ну вот это я понимаю так, что это из той ситуации, когда, правильно ты сказал, там 2-3 десятка воюют, а 4 миллиона сидят, потому что они не знают, во-первых, куда идти, за что воевать. Это мое личное мнение. Да, но их мотивируют, очень сильно мотивируют. Да, с одной стороны, вот, с другой стороны. Я они только как что хотел это сказать. Я и умная, и красивая. Я не знаю, откуда. Или туда, или туда. Да, а еще другой, как говорится, у нас старый, не знаю, как это тоже правильно выразиться, старая есть такая поговорка, а вдруг оно само рассосется. Вот. То есть давайте я уже вот здесь я с автоматом посижу, вы там это разберитесь, если как все закончите, мне скажете. Вот. Есть такая, скорее всего, тоже, как говорится, ситуация. Люди и заняли такую позицию, пожалуй, единственно верную, не такие все-таки, к счастью, глупые, как хотелось бы многим бы. То есть, а за кого воевать? Непонятно. Поэтому, ну, как минимум, типа, за себя, за свою квартиру или там за свой дом, там, за свою семью. Это понятно, да? Придут бандиты, потому что какие-то и мародеры. Все это есть. Донбасс достаточно такой бандитский регион всегда был. Вот. И люди, да, они в армии какие-то, они не готовы идти. А вот так вот за себя посидеть там с автоматом, это да, это пожалуйста. Так по всей Украине, что право... Да, это и не только в Украине. По России точно так же. Это инстинкт самосохранения просто. Элементарное хотя бы еще работает. Но дальше этого. А куда объединяться? С кем объединяться? За кого впрягаться? Абсолютно непонятно. В том-то и дело, что... Ты спрашиваешь, насколько правду показывают в российских СМИ, не знаю. Я же говорю, я 2 недели был в сельской местности. Я даже я, грубо говоря, про это и спрашивал тебя, что была возможность, вдруг посмотрел, так ясно. Женя, что у тебя есть, спрашиваешь? Ну, добрый вечер, друзья. Наконец-то дошла до меня очередь. Я хотел бы задать несколько вопросов. Володя, в первую очередь, для начала вернуться на восток, юго-восток Украины. Скажи, пожалуйста, вот ведутся боевые действия. Я так понимаю, что боевые действия – это оружие, это обмундирование, это продовольствие, их же надо кормить, солдат, да, кроме того, вот сбили вертолет, ПЗРК, он там, он же не 3 копейки стоит. Как ты думаешь, откуда идут средства? Ну, у армии Юго-Востока со стороны Российской Федерации это однозначно, потому что гордостью является самооборонцев, если он не в украинском дубке ходит, ну, это так у нас камуфляж этот советский старый, а в российском пиксельном этом новом. Вот. А баканы там у некоторых это за счастье. Ну, знаете, да, у вас есть такое стрелковое оружие. В Украине их принципиально нет. И все остальное, это все со стороны Российской Федерации. То есть это достоверно или об этом просто говорят? Да нет, об этом не говорят. Вот Девель мой это видел все воочию. И чеченцев, и зеленых человечков, и обмундирование это, и оружие это. Все это там есть. Кстати, вопрос о том, как ты относишься о том, что Кадыров освободил из плена вот журналистов телеканала Life News. Да я этих. В курсе, честно. Ну, просто. Ну вот он поехал, времени там, я не знаю, чуть ли не ООН пытался их освободить, а Кадыров поехал, тут раз-два и на раз освободил их. Вот. Марат Сайченко и Олег Сидякин. Вот. И он поехал, их освободил прям на раз. Это, наверное, с той же самой стороны ветер дует. Откуда и оружие? Вы, наверное, все смотрели фильм «Бригада», да, такой? Научно-фантастический. С Сашей Белым. Помните, да, чем они там занимались и кто их курировал? Их курировало ФСБ, а занимались они поставкой оружия чеченцам. Фильм основан на реальных событиях. То есть, вы же знаете, что у чеченской армии какое вооружение было? Российское, ну... Да и тут то же самое. А по каким каналам там оно идет? Кто его знает? Я не знаю. Мне не докладывается. Ну, к сожалению, я все больше и больше понимаю, что если где-то заваруха или теракт, это значит какие-то высокие чины либо отмывают деньги, либо пытаются скрыть какие-нибудь там где-нибудь левые движения. Ну, это... ладно, да, а скажи мне, пожалуйста, а люди, вот, которые там, они, я так понял, не хотят войны, они не хотят, чтобы это было, почему они как бы не поднимутся и не скажут, не попросят их оттуда, чтобы они, ну, мол, разворачивайтесь, давайте уезжать отсюда, или как, они боятся? И было такое, есть видео соответствующее, просто они не популярны. Ну, может быть, они популярны на проукраинской стороне, но она как-то в загоне, ну... Я просто говорю, давно не был там в сети, ничего это не смотрел, но есть такое, в Краматорске там женщины выгоняют там газель с этими ребятами, блин, из типа армии Юго-Востока. Говорит, валите отсюда, потому что, говорит, сейчас начнут стрелять. Да, потому что, говорит, вы прикрываетесь женщинами и детьми. Говорит, что вы приехали к нам сюда, блин, в частный сектор прятаться у нас тут. Едьте, говорит, туда, где вас поддерживают. Ну вот, говорит, там и воюйте. Не надо, говорит, тут среди нас прятаться. И вот, а вот поправить. Я хочу вставочку маленькую сделать. Вот по поводу этих видео. Правильно сказал Владимир, что украинские СМИ показывают то, что выгодно украинским властям, а пророссийские СМИ показывают то, что выгодно российским властям. То есть, если местное население выгоняет из жилого сектора, из спального района российские войска, то это расходится тиражом в украинских СМИ. Вот видите, как народ не принимает российские войска. А если то же самое население потом идет в другую сторону и дает разгон украинским, грубо говоря, войскам, то тут подключается уже кинооператор, деятели телевизионных искусств и снимают уже со стороны российских. Совершенно массовое зомбирование о том, как вот видите, против украинцев, вот против Украины восстает местное население. И по поводу чеченцев, вот смотрите, обратите внимание, да, что давным-давно говорили, что современная Чечня, она не просто так поддерживается, не просто так создаются условия комфортабельной жизни, не просто так дается карт-бланш действиям многим чеченским представителям чеченского народа на территории Российской Федерации. И кредиты дешевые, и возможности устройства в институты, и трудоустройства, и так далее, и тому подобное. Ведь когда возникает какой-то вопрос напряженности здесь, внутри Российской Федерации, или за ее пределами, то первым делом мы слышим заявление со стороны руководителей Чечни о том, что я подниму свой батальон там, или армию, или что-то еще, приеду туда, всем по голове надаю, если будет угодно, то я эти головы просто выкину, отрезанные, и там наведу порядок. Такие же заявления были, когда, помните, Манежка была, когда еще какие-то там проблемки возникали с властью внутри Российской Федерации. И такие же заявления стали поступать со стороны Чечни, когда начались эти действия на юго-востоке Украины. То есть, если мы говорим про частную армию, про которую вот вначале сказал Владимир, то слухи о создании армии под руководством «Газпрома», под руководством других миллиардерных структур, которые якобы находятся половина на половину с Россией, половина у кого-то там в кармане, да, вот, это получается не шутки, это получается уже подтвержденный факт, что частные армии на территории Российской Федерации уже априори существует. И есть это как национальные армии, принадлежащие часто, в данном случае, Кадырову, так и армии неких бизнесменов-олигархов. И вот эти как раз армии бизнесменов-олигархов и национальные армии, они уже сейчас поднялись до такого уровня, что могут принимать участие в разрешении неких замучивание этих конфликтов, заваривание этих конфликтов на территории соседних государств. Вот такая поправка с моей стороны. А по поводу того, откуда там оружие появляется, неоднократно в средствах массовой информации Российской Федерации звучало, когда вот снимают там ролики в горячей точке Украины, то говорят, ну, а третьих стран оружие поступает. Вот как-то так. Все, Жень, продолжай, пожалуйста. Ну, в общем-то, собственно, ты уже и продолжил. Я перейду к немножко другому вопросу. Вот Россия все время говорит о том, что с газом, с ценами на газ будет немножко по-другому, поскольку Украина не расплачивается с долгами по газу. Это было ультиматум, там, по-моему, до 12 или до 15 мая. Теперь вот продлили до сегодняшнего утра. Скажи мне, если ты в курсе, что с газом происходит на Украине? Как что-то изменилось в цене, в объемах поставки жителям простым? Нет, цена для населения не поднималась, это все, что я могу сказать. А что там происходит в верхах и в глубине, мне опять-таки не докладываются. Да и сейчас экономика, знаешь, мало кого волнует из-за того, что ну, идут боевые действия. Но я хочу сказать, что это все, как бы это ни звучало цинично, но это хорошо ну, организованная постановка. Пока что, вот как говорят, театр боевых действий. Это театр. Вот. Удивительное рядом, как говорится. Две страны находятся в состоянии войны. Ну, я понимаю, в России преподносят это совершенно по-другому. Там преподносится, что на Украине идет гражданская война. Между кем? Между прогнившим, так сказать, Западом и проклятыми капиталистами. И, соответственно, этими самыми... Ну вот как я скажу, как это преподносится. Патриотами там Донбасса, да, допустим. Как я скажу, как это преподносится, вот я немножко перебью. Дело в том, что у меня создается образ такой, что сидит в Киеве хунта, которая залезла. Вот, весь, чуть ли не весь украинский народ, кроме некоторых западных областей, против этой хунты. Вот, и единственное, что за эту хунту еще и почему-то Нацгвардия. Вот. И вот эта вот юго-восточная часть Украины, она все никак не отобьется и хочет, вот хочет федерализации. То есть вот так вот это преподносится и никак иначе. Спасите нас, помогите, чуть ли не введите войска. Да, да. Вот ну именно так оно и преподносится. Ведь у нас же часть народа сидит на российских СМИ и, соответственно, все это транслируют в миру, что так вот оно и есть. Вот. Но дело в том, что я, когда смотришь вот эти вот репортажи, допустим, с тех же даже боевых действий, я вижу только вот вооруженных людей, которые настроены стрелять друг в друга. А вот когда я вижу репортажи с обычными мирными жителями, которые стоят просто с выпученными глазами, вообще не понимают, что происходит, зачем все это надо. Да. Вот поэтому, а люди же, я не знаю, люди, может, воспринимают то, что там говорится, просто вливается в мозги напрямую, как вот есть рисуночек так в интернете, да, когда человек представляется унитазом, а все помои из телевизора. Из телевизора, да, совершенно верно. Так вот, что я хотел сказать, вот такая вот картина подается с той стороны, что вот... Бедная, несчастная Украина, ну это факт действительно, там разодранная между усобицами, все, в общем, там кровавый Запад там наложил лапу, а там люди, так сказать, с остатками там здравомыслия там или чего там пытаются отбиться, да, вот, на самом деле мы находимся, ну, так, если посмотреть адекватно, мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Вот, потому что отжим Крыма как бы местным населением не признается. Я имею в виду именно население, даже не политическое руководство. Вот. И это была однозначно военная агрессия, по-другому это ну, вот, в современных реалиях назвать нельзя. И тем не менее, газ почему-то никто не перекрывает. Вот. Ну, воду на Крым вроде там перекрыли, то открыли, я не знаю. Мы тоже долго не перекрывали. Электроэнергию сейчас. Смешнейшая ситуация. Вроде бы как это экспорт должен быть, то есть внешнеэкономическая деятельность. А там же свои нюансы, НДС, не НДС, возвращается, не возвращается. Создали специальную компанию именно под Крым для того, чтобы экспортировать туда электроэнергию, потому что ну, линия электропередач как стояла в ЭП, так и стоит. Но теперь же ее надо как-то продавать туда, в другой стране. А со стороны Российской Федерации это признается как субъект Российской Федерации. А со стороны Украины государства это признается как оккупированная территория. Но там же типа свои граждане же на оккупированной территории 2 миллиона. Им же надо электроэнергию как-то поставлять. В общем, вот такой вот цирк происходит. То же самое и с газом, и со всем остальным. То есть вроде бы как страны, государство находится в состоянии войны, но на самом деле по трубам пока все течет. Потому что все это связано с денежками и там... свои договоренности. Я это думаю, получается, государство меняется, а люди как жили, так и живут, да? Да, ну и бизнесы вот эти вот как работали, так и работают. Вот. А что касательно самой вот этой войны, да, которая происходит, она, ну как бы это опять-таки, не цинично не звучало, но многие, скажем так, сражения, они постановочные. В каком плане? Нет, там реальные люди реально гибнут, друг по другу стреляют, просто людей сливают. Вот последний эпизод у нас был, по-моему, под Волновахой. Я тоже это дело немножко упустил, потому что находился далеко от средств коммуникации. Ну, в общем, там вот эту же самую Национальную гвардию очередной раз пустили на мясо. Они встали почему-то в чистом поле на двух БТРах или БРДМах, не буду врать, не знаю. На чем, короче, на две единицы бронетехники. У них ума хватило еще там переночевать личному составу. Ну, в общем, оба эти БТРа спалили вместе с личным составом. Вот, остальных достреляли там. Они вызывали вертушку, вертушка не прилетела, ну, украинская своя же. По другой версии говорят, что еще и вертушка прилетела, их же и расстреляла. В общем, там версии разнятся, но, скажем так, через вторые и третьи руки, что с донецкой стороны, что с украинской армией, говорят одно и то же, что их просто слили. Ну, жертвоприношение нужно было для того, чтобы на камеру картинку показать, как вот гадкие российские эти сепаратисты, диверсанты, в общем, уничтожают доблестно украинскую армию, с одной стороны. Разрешите еще раз вступиться здесь, поскольку у нас тема информационная война вокруг Украины, то вот смотрите, я смотрел эти съемки, вот этот репортаж, как со стороны украинских СМИ, так и со стороны российских СМИ. Значит, что показывают? Одни и те же кадры, вот практически вот, как будто снимал один оператор. А может быть, на самом деле снимал один оператор, я не знаю. Может быть, они рядом стояли две бригады, украинская и российская. И вот они снимают эти трупы, эти подбитые бронемашины, легко бронированные машины, пролетающие над ними стреляющие вертолеты, которые добивают, да, там солдат, которые кричат, что вы по нам стреляете, мы свои. К примеру, да, это было показано в российских СМИ, как кричат, что стреляйте, мы свои. И показывают, как местные жители потом там вытаскивали этих раненых, убитых, и говорили, вот украинские вертолеты их расстреливали. А в то же время, когда мы смотрим по украинским средствам массовой информации, это, то там, ну, естественно, на украинском языке рассказывается, вот видите, какие эти вот гады, эти сепаратисты, они вот взяли, расстреляли наших ничем не повинных солдат, которые там стояли, ни на кого не нападали и так далее. Вот то же самое показывали, когда обстреливались больницы, когда обстреливались школы. То же самое. Российские средства массовой информации говорят, вот видите, обстреливают минометным огнем, прицельно долбят по школам, прицельно долбят по больницам. А украинские СМИ говорят, вот эти сепаратисты, вот что они делают. Они уже взрывают своих, чтобы страху нагнать и так далее. Вот у нас та самая информационная война вокруг Украины. Прошу прощения, продолжайте дальше. Да, ну так вот, тут еще какая штука происходит. Постоянно происходит дискредитация украинской армии. Все-таки, видимо, ожидается вот, ну, уже регулярной российской армии, не диверсионных групп. И вот опять-таки мой знакомчик с Крыма, он говорит, что мы как бы в Черноморском флоте, нас там не трогают особо, а рядом с ними же, в их же части, ее там увеличили, усилили, расположилась Ульяновская дивизия ВДВ. И у них, говорит, каждое утро политинформация. Ну, он молодой-то, не знает, но, наверное, при Брежневе такого не было. В общем, о том, какой же Путин хороший, и Путин такой молодой, и юный октябрь впереди, и как он этим всем мандеровцам-фашистам даст, и этому загнившему Западу, и как, короче, против него все ополчились, весь мир, и но мы победим. Ну, в общем, такое, это каждое утро. То есть, политинформация проводится. Политруки, видимо, есть тоже, я не знаю, как они там сейчас называются. То есть чистишь зубы, а зубная щетка тебе рассказывает про то, как надо жить в этой жизни, да? Да, да, чтобы знали, за кого головы будут ложить дальше. Ну, вот так, вот это, не деньги, вот это восприятие людьми безоговорочно, бездумно, это на самом деле грустно очень. Потому что так, если люди будут воспринимать и далее, они просто перебьют друг друга, не раздумывая. Вот смотри, ты сейчас вот говоришь, ведь все-таки кто-то-то стреляет по этим же школам, по этим же... Они что делают? Они выполняют приказ? Или они с удовольствием сами это делают? Ну вот мы сейчас к этому подойдем. Так вот, я хотел сказать насчет Нацгвардии. У нас была Национальная гвардия при Кучме. Это было элитное подразделение. Потом его расформировали. У них была черная форма и краповые береты. Но я знаю, насколько я знаю, что для российских солдат там слово «краповый берет» — это ж не пустой звук. Вот. А сейчас набрали вот этих вот ребят, которые... Ребят и мужиков толстых, которые стояли на Майдане, вот там кашу варили, даже не участвовали особо ни в чем, ну там самооборона. Набрали добровольцев и назвали их опять нацгвардией. И я удивился, когда прошел что-то там месяц или сколько, а я вижу их, они на блокпостах сейчас стоят. У нас вокруг Киева тоже сейчас везде блокпосты. И они стоят в форме вот той старой нацгвардии. То есть черная форма, краповые береты, блин. И я так понимаю, это делается тоже, ну, в некотором роде для дискредитации. Типа, посмотрите, блин, какой у них спецназ хреновый, да, какие они лохи, что они там встали посреди поля, блин, на двух беттерах, блин, не окопались, ничего, блин. И их как там... Цыплят там всех положили. И так, ну, стреляют больше всего этих гвардейцев. Их поубивали уже, я не знаю сколько, блин. Их везде подставляют. Они воевать-то не умеют, это ж логично. Они ж не военные. Вот, им просто форму раздали и оружие. Некоторым, вон, даже бронетехнику выдали. Но воевать они не умеют. Скажи, почему они не откажутся? Просто возьмут и не откажутся. А, вот это как раз идейные люди. Вот эти там 3-5%. Которые считают, что во всем виноваты там москали там, и так далее. То есть, ну, они будут стрелять, воевать. Они пошли захищать Украину вид загарбники. То есть, у них идеология такая, как вот, ну, была там, допустим, у РККА там, ну, к 43-му году. До этого там под вопросом было, что вот враг у ворот, фашисты, захватчики, оккупанты, нужно защищать землю. То есть, их, то есть это бы, товарищи с разглаженными извилинами. Да, их мысли как бы по данному вопросу понятны. Но они бы ни в коем случае не стали бы стрелять ни по школам, ни по детским садам. Это однозначно. Вот. Потому что это просто люди, ну, с промытыми мозгами, но они за народ, за людей, и они не звери. Вот. А кто этим занимается? Занимаются с обоих сторон, скорее всего, с российской стороны этим занимаются диверсионные группы. Им действительно, как ты сказал, им дали приказ, они не раздумывают. Им как бы там виднее. То есть сказали, надо там пристрелить, значит надо. Начальство виднее. Потому что у разведчиков там не все так просто. Там очень непопулярные решения принимаются на благо Родины. А с другой стороны, там у нас есть батальон Днепр, которую, кстати, на Донбассе больше всего и ненавидят, и больше всего, я так понимаю, и боятся. И никаких не правосеков, вот, которых мифических, которых не существует. А батальон Днепр — это армия Коломойского. Это люди, которые воюют за деньги. У них нет ни стыда, ни совести, ни беспринципные, насколько я понимаю. Плюс там есть просто несколько израильских подразделений, несколько американских подразделений. Да им все равно, им сказали, вот рабочая точка, по ней надо отработать. То есть у меня ребята, вот, знакомые знакомых, кто служил в Ираке, когда война в Ираке была, там были украинский контингент был. Они говорят, что там населенные пункты зачищали так, как вот это описано в «Мародере» приблизительно, у Биркема-Алятами. То есть подъезжает несколько грузовых автомобилей с электроникой напичканной. Включается определенная волна, людям давят на голову, они просто падают и катаются по полу, блин, держатся за голову, блин. Заходят в дома, ставят там дымовые шашки с газом, блин, и все дохнут, и все. Очень гуманно, патроны тратить не надо. Так что, и это делали тоже эти, Иришки, как они называются, Ирис, по-моему, частная американская компания. Blackwater, которым всех пугают, это так, это миротворцы там, по сравнению с ними. Так они и у нас есть. Ну, этот мир живет по закону воздаяния. Я думаю, что когда-нибудь эти деньги станут им поперек горла. Но я хотел бы перейти еще к некоторым вопросам, немножко отходящим от темы Украины, Юго-Востока. Но Украины как такое, может быть, и нет. Вот скажи мне, почему сразу после достижения соглашения с Китаем Россия объявляет об отводе войск от границ Украины, вот от восточной границы? Ты в курсе этого? Как ты к этому относишься? Ну, ты рассказал, теперь в курсе. Честно говоря, не знаю. Вот. Я так скажу, что как только Китай начнет какую-нибудь маленькую победоносную войну, вот, например, с каким-нибудь своим соседом, я не знаю, там, с Камбоджей, там, с Лаосом, там, с чем, как, кто у них там рядом, во Вьетнам они больше не сунутся, там им по зубам дали, то ждите их в гости. Они сразу, допустим, на Российскую Федерацию не попрут. Армия у них огромная, но она не обстрелянная. Они же не воевали нигде последние десятилетия. А в России армия обстрелянная. Ну что, постоянно в войнах. Я думаю, что они наследят все-таки, но придется, наверное, припомнить им, кто и как заставил их построить китайскую стену. Ну, они ж пока не суются. То есть... При всем при том, что у них вооружение лучше, численность выше, ну не хуже, скажем так. Вот, ну, думаю, для начала лучше. Они попытаются задавить количеством, то есть, как они говорят, трупами закидают, да, или там стоп. Позвольте встрять. Я бы хотел эту тему закрыть, потому что на данном этапе Китаю экономически невыгодно нарушать с нами какие-либо договоренности и мировые соглашения. И рассуждать на тему, что вот китайцы там на нас нападут, это ближайшие 200-300 лет, это можно тему отложить на долгий ящик. Это я только сказал признаки какие, а пока этих признаков нет, об этом вообще говорить нечего. Можно эту тему отдельно рассмотреть, друзья мои, можно эту тему отдельно рассмотреть в дальнейшем. Почему? Потому что это тоже одна из тем, которая, может быть, не поднимается, но это не означает, что этой проблемы нет. И то, что вот Василий Васильевич сказал, это не означает, что так оно и есть. И то, что, например, я сейчас скажу, это не означает, что так оно и есть. Здесь нужно, мне кажется, обменяться мнениями в дальнейшем для того, чтобы, может быть, раскрыть те потаенные подводные камешки, которые, ну, может быть, каждый в частности не видит, но вот такая атака, мозговой штурм, они могут, эти камушки, всплыть при такой атаке. Хорошо, давай, ну, сейчас тему не будем. Мы тут обменялись мнениями, а я просто положил вот этот вот как бы на заметочку вот этот факт, или как я говорю, фактик, да, необычно вылазит. Ну давайте оставим. Еще вопрос у меня есть. Если ты в курсе, опять же, Володь, ты что, не был на связи, как ты относишься к Евразийскому союзу экономическому, вот, который пытаются срочно-срочно опять же заключить, и там и Армения срочно-срочно к нему очень хочет присоединиться. Вообще ты в курсе? Ну, это тот, который, я так понимаю, на основе таможенного союза, что ли, будет? Или это что-то другое? Россия, Белоруссия, Казахстан и плюс еще там парочку бывших республик, теперь уже государств. Ну, как тут относиться? Ты же понимаешь, что во всем мире как бы пустил корни и утвердился либеральный капитализм. Вот. Под каким видом он будет подаваться? Федеральная резервная система США или Евразийский союз, или Американский союз, Североамериканский, там тоже такие планируются, или там Африканский союз. То есть это схема глобализации, укрупнения. Все равно внутри этих союзов основными субъектами финансовой деятельности кто является? Все те же кланы, все тех же банкиров. Под ними все. А как оно там будет называться, это большой роли не играет, я думаю. Есть просто такая тема, да, что я вот тут недавно увидел вообще, чуть крыша не съехала. Наши кобовцы, ну, украинские кобовцы, сделали ролик, что, мол, где Путин, не просто там партизан, эта тенденция давно от них исходила, а что он, как он, в общем, всех обдурил, хитрый Путин, надурил Запад, специально развел коррупцию, окружил себя коррупционерами, специально развалил российскую армию, а за свои собственные наворованные деньги, ну, он специально воровал, чтобы его не заподозрили ни в чем, он создал частную армию вот этих зеленых человечков. И это самая лучшая армия в мире, и, короче, он сейчас захватит весь мир. Ну, это я так примитивно рассказал, но посыл именно такой. Бог его знает. Смешно, конечно, но, как говорят христиане, в общем ты относишь этот союз так же, как к одному единственному там какому-то глобальному плану, да? Ну, конечно, оно не может вот такие, ну, широкие жесты и такие глубокие телодвижения в мире, они не могут происходить без согласования с мировым правительством. Ну, так вот местному царьку захотелось какие-то союзы пообъединять. То есть там дозволяется в определенных пределах, там, тактических, но не стратегических. Какой цвет красить трубы на заводе? Это, пожалуйста, выбирайте. Вот. На каких иномарках кому ездить? Тоже, пожалуйста. Как красить вдоль или поперек? Да, да. Но не более. Так, ну ладно. И скажи мне еще вот так вот. Что... Все, связь пропадала, появилась, извиняюсь. Угу. Слышишь, да? Да, да. А как ты думаешь, Украина вот как относится к ЕС? Хотят в ЕС, в Европу или не хотят? Если хотят, что будет, если Украина войдет в ЕС? Ну, мы говорим о народе Украины, правильно? Да. Нет, да. Не о политическом руководстве. Ну, буквально какой-то год назад, опять-таки, если верить статистике, вы знаете, да, есть ложь, наглая ложь и статистика, это три уровня лжи, то хотела порядка 40%. Вот сейчас там к евромайдановским событиям эту цифру докатили до 60% якобы. Но я думаю, что было не больше 50-50. Вот сейчас, ну, народ замучен всеми этими последними действиями. По-моему, он ничего не хочет и никуда. Вот. Абсолютно. Не хотят, чтобы прекратилась война. То есть по пирамиде потребностей, по приоритетам. Вот прекратилась, чтобы война, нестабильность эта вся, а потом уже все равно куда. Потом опять всплывут все эти симпатии. Да, симпатий к Европе много. Но где-то 50 на 50. Опять-таки, люди что под этим подразумевают? Они подразумевают то, как вот пела Земфира, что тротуары пахнут мылом. То есть, если тротуары пахнут мылом, значит, это Европа. А если не пахнут, значит, это не Европа. И безвизовый режим к этим тротуарам. Все. То есть, они не понимают элементарнейших каких-то экономических процессов. Что за этим стоит? Почему так? Что это государство, ну, не государство, а как бы конфедерация, да? Это метрополия, которая сосет соки с нескольких континентов. Вот. В частности, с Восточной Европы. Восточная Европа является донором. Вот. И поэтому несколько стран Западной Европы могут себе позволить мылом мыть тротуары. Только поэтому. И больше ни почему. А не потому, что там люди другие, они какие-то там из другого теста слеплены, более работящие, умные или еще что-то. Вот этого, к сожалению, народ не понимает. Они ведутся на внешнюю обертку. И в большинстве своем люди везде ведутся на внешнюю обертку. У кого ностальгия по Советскому Союзу, тех называют ватниками. То есть, да, у вас в России, у нас тоже сейчас. То есть они ностальгируют по колбасе, по водке там за 3 рубля там или что, по отпуску 24 дня там в Крыму том же. Вот им это верните, и будет для них счастье. А другие, значит, мечтают о другом счастье, чтобы вот все было красиво, домики аккуратненькие, покрашенные фасады, ну, упаковка красивая им нужна всего. Им, пожалуйста, вот вам в Европу, а вам, пожалуйста, в Советский Союз, Россию. Ну, потому что это у нас ассоциируется одно с другим, как Леша говорил, одним списком проходит. Но это проявляется потребительская натура и в первом, и во втором случае. Совершенно верно. Поэтому они одни от других, там, Запад от Востока, ничем не отличаются. Просто разные легенды людям в голову вдолбили, что кому с пеленок ближе, вот и все. Вот сколько раз ты твердится везде, люди не могут понять, ты не бросай мусор мимо урны, там не мочитесь в подъездах, не пишите в лифтах, вот, и все будет так, как в Европе, не надо никуда вступать. Ну а скажи, пожалуйста, если, допустим, как бы без меня меня женили, если народ никто не спросит, и то правительство, которое сейчас утвердится, все-таки войдет в ЕС, как ты прогнозируешь, что будет? Ну, я не прогнозер особое такое, чтобы прогнозировать. Я, насколько вижу, все эти вступления, выступления, это был предлог для того, чтобы началась гражданская война. Основная цель – это просто истребление и геноцид. Вот. Эта цель обозначена в руководящих документах, так сказать. Вот. Я неоднократно зачитывал речь 7-го Любавического Рэба Менахема Шнаерсона, да? 94 года, наши планы относительно славян. И там то, что прописано, прошло 20 лет, заметьте, 2014 год, а он как раз на 20 лет там этот план был. Там четко было сказано, что будет через 20 лет и в течение 20 лет. Фактически все сбылось. То есть они вписываются в график, может, с небольшим опозданием. То есть задача, там написано, это племя, славяне, да, на первых порах подлежит резкому сокращению, а потом полному уничтожению. Но ведь все зависит от того, как вы себя будете вести. Если вы себя будете вести послушно, у вас останется 60 миллионов. Это имеется в виду русов вообще, великорусов, там, украинцев, там, белорусов, русичей. Вот. Останется 60 миллионов. А если будете выпендриваться, не больше 40. Вот. Пока что вроде бы как таких потерь нету, но раскачивают эту ситуацию. Может, сейчас ее не удастся раскачать. Значит, ее заморозят и раскачают через 10 лет, когда вырастет еще одно поколение, которому вообще уже в уши можно будет дуть все, что угодно. Вот. Да. Печально все это. А куда к этому моменту, какая часть Украины вступит, это уже там не суть важно. Вот опять-таки мы с Андреем тут общались немножко, вот, и никак не могли прийти к согласию. Вот он говорит, что я вижу, что есть вот противостояние Запада и Востока, да? Я говорю, конечно, есть, оно тысячи лет есть. До этого было севера и юга, сейчас Запада и Востока. Но сейчас это немножко не так. То есть хитрый такой еврейский ход. Запад давно зашел с тыла, вот, и изображает из себя Восток в виде Российской Федерации. Вот. Но на самом деле это глубоко прозападное либеральное капиталистическое государство с абсолютно теми же ценностями, что в Евросоюзе. Но сейчас поднято на знамя, что мы не Европа, там, мол, геи, там, мол, там, ювенальная юстиция и так далее, что в России не геи, в России нет ювенальной юстиции, все то же самое. Просто на показ одно, а на деле другое. То есть в протоколах сионских мудрецов есть такая хорошая фраза, что гои всегда принимали слово за дело и никогда не проверяли, последовало ли за словом дело. Вот это наша общая болезнь. Декларативно говорится одно, и там же написано, всегда верили показному. То есть, то, чем занимается политическое руководство России и Украины последние 23 года, это называется популизм. То есть, мы все улучшим, покращим, как это по-украински там звучит. Все будет хорошо, будете жить в раю, там, пророссийском или проевропейском, каком-то там будете жить, но на самом деле все становится только хуже, хуже, хуже и хуже. И когда редкие люди, у которых там еще не совсем, как ты говоришь, разгладились извилины, начинают спрашивать, так а где же лучше, когда, чего? Ага, подождите. Оно было бы лучше, так вот тут же ж вот так вот, понимаете, вот есть причины. Ну потерпите еще пару лет. А, ну хорошо, мы потерпим. И так вот светлым будущим кормят десятилетиями. Володь, вот мне нравится всегда, когда выступают когда выступают представители каких-либо либерально-демократических... Алло. Алло, Володь. А, да. Так вот, хочу сказать, когда выступают какие-то представители или от властей, или либерально-демократических, мы понимаем, что это та же медаль, только с одной стороны или там с другой стороны, да, в стороны одной медали, то они все сходятся примерно на одном и том же. Вы понимаете... Ну, в данном случае про Россию, когда говорят, что российская государственность очень молодая. Мы еще не прошли того пути, который прошла Америка, Европа. И поэтому наш народ еще не готов вот так вот жить хорошо по-европейски. Мы еще просто не созрели, у нас еще много не решено по Конституции. Сейчас поднимается новая тема, да, от правящих структур, что надо конституцию изменить. Мы еще не готовы там социально жить лучше. У нас еще аппарат власти не так работает. То есть все сводится к тому, что мы еще не готовы, но они наверху работают. И вот еще нужно лет там 10, 20, 30 для того, чтобы мы в конце концов созрели и начали жить лучше. В конечном итоге мы увидим, к чему нас ведут. Нас ведут к тому, что вымирает старое поколение, вымирает поколение среднее, которое спивается, которое застало вот эти постсоветский или советский еще период, уже даже начинает потихоньку от наркоты, от алкоголя и от убийств вымирать совсем среднее поколение. И вот эта поросль молодая, как ты говорил, которая мозгов там... Мозги не тренированы. Мозгов-то нет, трудно сказать, но мозги не тренированы. Или тренированы тем человеком, там, игрушками, может быть, компьютерами, виртуальной действительностью. А вот они-то как раз, на них это все и рассчитывается. Это, скажем так, очередной Моисеев поход, когда из Египта вывели одно население с одной ментальностью. Потом 40 лет его водили, в войнах уничтожали, внутри уничтожали, устраивали внутренний холокост, как это написано в их же писаниях. Кто не с нами, того, значит, уничтожать. И в конечном итоге в обетованную землю приходит уже новое поколение, воспитанное уже новыми вождями. Старые вожди тоже, в конце концов, умирают. Вот это библейский или тарический вариант развития современных всех цивилизаций. И в частности, нашего славянского мира. Вот как-то вот так вот. Да, это, к сожалению, именно так. Вот Сергей Данилов, всем вам известный, он в свое время работал там в различных правительственных комиссиях, еще там при Кучме. Вот. И он говорил, что приезжали американцы, американские специалисты, консультанты. У нас ведь то же самое. У нас то же самое рассказывают, Леша, что мы еще молодое государство, что вот Соединенные Штаты, Европа, у них там по 200-300 лет капитализм, а мы же вот только-только начали. Чего вы хотите? То есть все нормально. Вот. И вот эти консультанты, они как бы проводили такой срез знаний. Вот, для себя, естественно, для чтобы понимать, насколько одебилилось население, хорошо ли проходит их реформа или не очень. И вот где-то в 96-м, что ли, году, не буду врать, ну где-то в эти годы диагноз был поставлен украинскому населению – дебилизм. Это медицинский диагноз. Вот, ну, он сказал, что как бы россияне можете сильно не радоваться по этому поводу, вам был такой же диагноз поставлен в те же годы, той же комиссии. А уже там, в 2006 году, там, ну, через 10 лет приблизительно, уже дошли до имбецильности. Это как бы более тяжелая стадия умственной отсталости. Это не шутки и не, ну, как бы не оскорбление, просто население умственно отстало. Вот он говорит, слабоумие, причина, почему все это происходит у нас, слабоумие народа, по большей части. То есть... Почему люди не могут этот мух от котлет отсеять? Почему они бегут или за правым сектором, или за левым сектором, или одним СМИ верят, или другим? Потому что ума не хватает, масла нет в голове. Диагноз такой. И когда-то видел сюжет такой душещипательный, значит, какая-то там барышня-волонтер ездила в одну из школ-интернатов, это в России, где-то там под Воронежем, что ли. Не буду врать, не помню где. И, мол, говорит, что это школа для умственно отсталых, а дети там, мол, нормальные, такие же, как вот и все остальные. Ну, так я подумал, а ей специалисты, которые там работают там по 30, по 40 лет, говорят, да нет, смотрите, вот тесты, они умственно отсталые. Реально, говорит, вот вы видите. Вот. А получается, они действительно от остальных не отличаются, потому что все умственно отсталые. Просто там дети-сироты, вот. И их тестируют соответственным образом. А то, что дети с каждым поколением все слабоумнее и слабоумнее, это мне еще преподаватели в институте говорили. Вот. И раньше это говорилось предыдущим поколениям. А причина известна, основная – алкоголь. Вот все, наверное, слышали, что количество дебильных детей прямо пропорционально потреблению спирту на душу населения. То есть они фактически бомбу эту заложили замедленного действия, вот собрали урожай к нашему времени вот этому. То есть у них же 50- и 100-летние планы. Вот. Сделали население дебильным, теперь им можно рассказывать все, что угодно. И никакой интернет, и никакие телевизоры в этом никак не помогут, а только наоборот. Да, здесь надо сказать, что это просто телевизоры и средства массовой информации, интернет, это дополнение к той самой дебилизации, которая генетически уже, к сожалению, прослеживается в наших народах. И когда люди стоят и принимают на грудь, неважно что, пивко, винцо или спиртяру, или как там, водку, к примеру, или элитный бренди какой-нибудь, или там коньяк, неважно, то это, по сути, они просто-напросто генетически уничтожают и себя, и свое поколение, что очень печально. Мне хочется, чтобы Алексей к нашей беседе еще подключился. Алексей, пожалуйста, тебе микрофон. Здравия. Вот, узнал предыстория перед вопросом. В 20 веке прогресс мы платили с Запада очень хорошие суммы для развития своего бизнеса. Вот, чтобы можно было управлять страной в дальнейшем. С помощью них, в принципе, и произвели революцию в то время. Вот. И есть вспоминания, очень много заметок, то, что американские компании начали добывать соревнования и страны делать перевелки даст. Вот. Ну, естественно, очень много народу пошли против. Были и бунты всякие различные. Вот, в то время. И что мы сейчас видим? Буквально в прошлом году в Воронежской области на территории Новохоперского заповедника там, естественно, пытаются начать добычу никеля Махмудов и его компания. Вот. И народ пошел против. Встал и сжег эти установки, разрушился. Вот. Как бы получается, не повиновение власти. Вот. Власти тогда ничего не делали, получается. Вот. Сейчас на Донецкой территории, вот на, ну, и восточной Украине, смотри на карту добычи сланцевого газа, вот. Там огромная территория по добыче сланцевого газа. Вот. И на 31 марта 2014 года руководитель, губернатор Донецкой области сказал такие слова: компания, которая готова вложить 200 миллионов долларов в наш регион, пока не работает. Ей созданы огромные проблемы. Мы с ними договорились о том, что они пересмотрят график с консервативного на оптимистический. А мы, со своей стороны, поможем им максимально решить те проблемы, которые на сегодня существуют. А именно на тех территориях, где они хотят проводить исследования, делать бурение на двух опытных скважинах. Вот. И, соответственно, у меня вопрос такой. Тебе не кажется, что просто люди стоят за свою землю, чтобы землю не уничтожили? Чего добиваются власти Украины? Вот. Угу. Леш, я тебя очень плохо слышал, но понял, что ты сказал сначала про ситуацию в Воронеже с никелем, а потом по Донбассу, собственно говоря, Славянск, Краматорск – это эпицентр добычи сланцевого газа предполагаемый. Ну смотри, власть украинская в лице Януковича, который как бы, если мы говорим одним списком, да, за Майдан, антимайдан, за Россию, антироссия, так Янукович – это антимайдан и за Россию, и за Путин, да? Так вот, за Путин, антимайдан и за Россию именно он, при нем и при его партии регионов, и при его губернаторах им поставленных, были подписаны соглашения с Shell, именно при Януковиче. Вот, казалось бы, его сняли, и по идее все должно как-то повернуться в другую сторону, а нет, потому что не имеет значения, какого цвета флажок у, скажем, провластной так называемой партии. Вот, правят совсем странами и государствами совсем по-другому. Вот, то, что там сейчас ведут боевые действия, конечно, я сомневаюсь, что там сейчас кто-то будет добывать или бурить там этот сланцевый газ. Сейчас там не до этого. Вот, сказать, что так называемой этой киевской хунте, да, сейчас там нужен этот сланцевый газ, тоже нельзя сказать, у них там другие проблемы. Если они утвердятся в этом, так они просто продолжат политику партии Януковича, естественно. Вот. Но я сомневаюсь, что если там будет какая-нибудь там Днепровско-Донецкая республика или там Новороссия или еще что-то, этого не произойдет. И в этом уже сомневаются сами люди, которые, ну, вот, состоят в этих самооборонах. Они понимают, что они никто и звать их никак. И что им временно дали стволы, и что ничем это хорошим для них все равно не закончится. Ну, какие-то выводы уже можно делать. Ну, вон люди отстояли 3 месяца на Майдане, да, там 150 положили снайперы. И кого они посадили в кресло? Да тех же самых, кто там и сидел. И что они могут с этим сделать? Ничего они не могут сделать. Если, еще раз говорю, кто-то думает, что у нас вот эта вот хунта, а я определение прочитал, что это такое, хунта сейчас везде, в Кремле в частности. Ну вот какие-то там фашисты, бандеровцы, правосеки совершили государственный переворот и правят Украиной, это глубокое заблуждение. Украиной правят та же самая иудейская верхушка, что ей и правила. На все ключевые должности поставлены свои люди. Вот эта массовая эйфория, истерия по поводу войны с коррупцией и так далее, я во всем этом тоже поучаствовал немножко. Я был на заседаниях местных советов, там, где пытались вручную по законам военного времени именем революции сменять одних губернаторов там, и мэров на других. Ничего это не дало. То есть это все закончилось. Взятки стали брать пуще прежнего. Старая власть, ну, абсолютно такая же, как и новая, потому что одна и та же. Более того, вот у меня один, скажем так, партнер говорит, что дочка в лицей ходит, и когда вот случилась эта революция, там, до этого были поборы ежемесячные, там, приличные достаточно, не трудовые, скажем так, левые. Ну, это так везде, в России, я думаю, то же самое. Вот, ежемесячные взносы там, на ремонт того, сего, 5-го, 10-го. Так образование бесплатное, а так не очень. Вот. Поборы эти прекратились. Все присели на одно место, сидели ровно. Вот. Прошло несколько месяцев. Потом говорят, так, ребята, значит, во-первых, пора платить за этот месяц и за все предыдущие. Вот. Так что предбаня этой революции равны нулю. То есть отбили еще с лихвой все. Вот. И это же тоже люди, если не совсем глупые, на Донбассе это тоже понимают, что они сейчас с автоматами побегают, головы сложат, придут потом вместо проукраинских жидов, пророссийские жиды, сядут на ихние шахты, разрезы и химические комбинаты, и точно так же обратно их в эти шахты загонят. Вот. И точно так же будут их доить. И точно так же будут там добывать этот сланцевый газ, точно так же переподпишут соглашение с тем же Шеллом. Это только, ну, очень недалекая часть людей думает, что там вот Путин придет, порядок наведет. Таких людей очень немного. Все-таки, ну, не так все плохо еще с головой. Хотя такой процент существует. Вот. Хотел сказать по поводу Славянска, Краматорска. Там в этих городах именно на фоне вот этого сланцевого беспредела, который намечался, местные общины, которые на Украине называются громадами, они разобрались с вопросом вот, юридическим о местном самоуправлении, который был прописан в украинской конституции, и пока еще вроде это положение оттуда не убрали, вот, чего нет в российской. То есть, что мы имеем право на не просто на местное самоуправление, источником власти единственным является народ и так далее, а также, что только народ, то есть только громада, вот эта, то есть община, она может назначать, собственно говоря, сельсоветы, депутатов, глав сельсоветов, губернаторов, мэров и так далее. И что вся власть, вот эта местная, и вплоть до Верховной Рады на Украине, она нелегитимна. Ну, точно так же, как и в России, даже если брать вот эти юридические штучки. И вы знаете прекрасно, ребята оттуда были у нас на эфирах, они как бы начали эту тему раскручивать и подняли это на знамя, подняли на знамя копное право, и тут грянула вот эта революция. Вообще на Украине началось это движение территориальных громад как раз перед революцией. И я думаю, что это в некотором роде и не совпадение. То есть ускорили процесс этот революционный, возможно, для того, чтобы не успел народ власть перехватить реально снизу. Вот, и поэтому сейчас эти города, может, и кошмарят по большей части. Но почему именно в Славянске это все происходит? Донецкая область большая, почему именно там? Вопрос. Ну, то есть, возможно, с этим связано. Но опять-таки, как говорит вот Леша, одним списком все проходит. То есть если вы за местное самоуправление, значит вы за Путина, за Новороссию, за все хорошее, за Россию, антимайдан там и так далее. А если нет, тогда у бандеровцев фашисты и вытекающие последствия все. Хотя на Майдане многие тоже знали эту тему про местное самоуправление и разговаривали с людьми. Есть там и были адекватные люди, и точно так же они этого хотели. Порядка в своих областях, а те в своих областях. И никакого противостояния реально не было. Это надумано все. Известно, кому это выгодно. Вот. Так что со Славянском, с Краматорском, возможно, такая ситуация действительно не случайна. Но по поводу газа я сомневаюсь, что если там, к примеру, будет Донецкая Народная Республика, и ее признает, к примеру, Российская Федерация, никто, кроме РФ, ее не признает, то там не будет добычи сланцевого газа. В России точно так же ведутся переговоры на ту же самую тему, абсолютно. С тем же самым политическим руководством России по добыче сланцевого газа. Пока что они временно заморозились. Так что так вот. Ну, все же, вот по добыче никеля сейчас отказались. Вот, и это как бы не трогают народ. Леш, плохо слышно тебя очень. Я говорю, по добыче никеля все-таки отказались и не трогают народ вот, на территории России, да? Вот, и тут как бы и винить некого, и не Путина вроде, и не Украину. А тут у тебя получается то, что землю хотят уничтожить, вот, стоят украинцы, украинские архонцы, и Путин, да? А посередине народ, ты его не берешь на счет, который стоит за свою землю, который защищает свою землю, чтобы ее не уничтожили, который живет там, который защищали деды эту землю, и которые должны оставить потомкам ее. Ты вот это в расчет не берешь. У тебя есть только именно вот эти хунта украинская, западная, настроенная на запад, и Путин. Разделение. Чего ты не считаешь, что вот именно украинский сам народ, который живет там на этой земле, который выращивает свою пищу, который там деревья сажает, который там в реках купается в чистой воде, вот, и он защищает именно свою землю, на которой он должен жить, вот, и которого будут внуки, правнуки там и следующее поколение жить на этой земле, вот, оставить своим потомкам, и за это воюют они. Леш, я понял, да, я тебя очень плохо слышу, но приблизительно так, среднеарифметическое вывел. То есть ты спрашиваешь, почему я вот на два полюса делю, так это потому, что так СМИ подают, и так людей реально поделили им сознание. А, и возможно ли, что люди там воюют за свою землю, да, я правильно понял? Да. Смотри, я ж уже сегодня несколько раз сказал, что никакого реального мотива, мотивации, причины сражаться с кем-то, за что-то там нету. Поэтому вот этот стрелок ничего не смог родить, кроме как сражаться за право говорить на родном языке. Понимаешь, вот не было такого, что приехала армия Shell, да, вот там, не знаю, там, Blackwater, например, там, и начал там отжимать там у людей участки, даже не расстреливать, просто говорить, мы сейчас бурить тут будем. Не было такого. Вот. Не было никакого противостояния и линии фронта для того, чтобы вооружаться и идти куда-то сидеть на блокпосты против кого-то. Я же говорил, что вот это противостояние, оно надумано. Никаких бандеровцев, правосеков, фашистов и киевской хунты там не было изначально. Понимаешь? То есть, что произошло? 2 февраля власть в Киеве типа сменилась. Вот. После этого было заявлено на камеру специально, это же шоу, вот, причем поддерживаемое с двух сторон конфликта, что мол, где мы там типа русский язык запретим. Естественно, никто бы этого не сделал. Тут же забрали эти свои слова назад. Это специально был прецедент создан небольшой. После этого Львов неделю говорил на русском языке, вы, наверное, об этом не слышали. Специально, как бы флешмоб у них такой был. То есть всеми силами пытались угомонить тогда Крым там и все остальное, что ребята, да нам вообще пофиг, кто на каком языке разговаривает. И это вот сущая правда, я вас уверяю в этом. В Украине все двуязычные, и эта проблема надумана. Других каких-либо угроз со стороны вот так называемой киевской хунты не было и нет. А вот когда там начались движения неких непонятных диверсионных групп, которые называют бордюры поребриками, вот, вы знаете, да, что это чисто питерская фраза, изображающая из себя самооборону Донбасса, от только что новоиспеченной самообороны Крыма подмога. Вот тогда все и началось. Начали брать администрации, начали убивать людей реально, начали брать заложники, пытать, стрелять там и так далее. Вот после этого люди, которые служат в украинской армии, у них какой-то хоть мотив появился садиться там в бронетехнику и ехать в ту сторону. Люди, служащие в СБУ. А так что бы кто туда поехал? Зачем? Объясни мне, вот как ты себе это видишь? Вот эти все рассказы про карательные операции и так далее, это просто блеф был. Который нужен был для того, чтобы люди там разоделись в форму, взяли стволы, обложились бетонными блоками, мешками и сели на блокпостах. Что и произошло. То есть конфликт был высосан из пальца, из ничего. А теперь, да, там реальные трупы, жертвы, и дальше это наматывается как снежный ком. То есть после того, как там человек 200 положили в аэропорту в Донецке уже с авиацией, это уже реально была войсковая операция. Тут уже да, тут вопросов нет. Ну так я хочу сказать, что российская армия от Грозного камня на камне не оставила. Тоже была антитеррористическая операция с чеченскими сепаратистами. Наши еще куда более робкие, никак не решаются стрелять по своим собственным городам. Так что вот этот вопрос, он, как сказать, некорректен. Некого там, не от чего было защищать. Кого? Защищать дончан от днепропетровцев? Или от Полтавской области, или от Харьковской? Где они блокпосты выставили? Никто туда не ехал, никому они не нужны были. Абсолютно. То есть это была просто массовая истерия в средствах массовой информации. Не более того. Но как массовая истерия? Вот это по добыче спортового указа еще началась. Алло. Слышно? Алло. К сожалению, очень плохо слышно. У тебя микрофон не настроен, и бубнеж идет. Там слова приходится разбирать. Алло, слышно меня? Слышно, но очень плохо бубнит микрофон. Давайте тогда, может быть, подведем вот то, что, какой-то итог предварительный, да? Вот смотрите, если проследить, как разворачивается ситуация, я бы вот себе эти пунктики записал, а ты вот, Володя, уже обозначил их, очень интересно. Вдруг ни с того ни с сего на всю территорию всего Мидгарда, то есть всей земли, происходит заявление из Украины, что на территории Украины мы запретим русский язык. Вот свежепришедшие эти товарищи, да, наверха. Естественно, начинается буча. Естественно, начинается противостояние. Естественно, там начинает один кричать на другого, пальцем тыкать, ты москаль, ты там хохол и так далее и тому подобное. Потом стрельба по сценарию московского развития 93-го года, когда понимаем, кто стреляет, иудейские товарищи, приехавшие, да, и местные отморозки, стреляют, потому что почерк понятен, что это определенная кошерная стрельба, как выразился Володя. В общем, раскручивается вся эта ситуация. И потом начинается уже противостояние на уровне государств. Ни с того ни с сего, очень простенько и легко, без каких-то кровопролитий отжимается Крым. Но при этом долго не могут отжать восточные, юго-восточные части Украины. На мой взгляд, это вот такой театр дураков или театр для дураков, когда роли очень четко расписаны, когда понятно, кто что будет говорить, когда понятно, кто в конечном итоге что получит. Ну, например, давайте посмотрим, что у нас есть в данном случае в Крыму. Немного есть железа, немного есть углеводородных каких-то месторождений, которые на самой территории Крыма уже исчерпали себя выработанные, и остались только немного там в районе моря. И очень много известняковых различных ракушечников строительного материала, так называемого. Титан еще есть, титан. Ну, есть, но, скажем так, не в столь огромных масштабах. То есть, скажем так, с точки зрения полезных ископаемых, Крым не очень богатая территория. Производство добычи полезных ископаемых там дороже получается, чем где-то в других частях, поэтому он не очень интересен. Единственное, там очень удобная территория для морских портов и, может быть, выращивание фруктов. Я думаю, что выращивание фруктов для мировой закулисы, так и назовем, то есть хозяев мира, они не очень интересны. У них есть чем питаться, есть откуда чего брать. Есть более интересные плантации где-нибудь там на территории Южной Америки, где это можно все выращивать в больших количествах, к примеру, или там еще в других частях, где и почва получше может быть, и условия вполне приемлемы, потому что Крым для выращивания, да, хорош, но все-таки территории есть... Те, которые слишком жаркие и где мало воды, да, а есть субтропические территории. Но вот если взять процентное соотношение, субтропические территории, выгодные для выращивания, находятся по кромке, вот как раз там, где море рядышком есть. А дальше там, в общем-то, сушняк, там тяжело что-то выращивать. Поэтому вот эта идея по выращиванию, на мой взгляд, она отпадает, сельскохозяйственная продукция в большом количестве. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь была просто договоренность, когда Крым отходит к Российской Федерации, а Юго-Восток, он к Российской Федерации не должен был отойти. Вот почему. Сланцевый газ, если сейчас начать разработку в цельной Украине, то может подняться волна. Если начать разработку на территории, которая... уже лишена населения, то тогда волну поднимать некому. А если еще начать выработку на территории, где и населения нет, и территория, которая не принадлежит ни Украине, ни России, то это вообще сахар. Понимаете, договориться с местным царьком гораздо проще, нежели чем договориться с какой-то крупной территорией. То есть поставили своего ставленника и договаривайся, ничего хочешь, что и делай. А если сейчас там заварушка будет продолжаться несколько месяцев, то оттуда народ начнет просто текать. И территория будет зачищена. Вот, получается, территория не подвластна якобы никому. С ней можно делать что угодно, потому что она подвластна ставленнику маринеточному, того хозяина, который сейчас, вот как по схеме, которую я рассказал, да, крутит там, что хочет. Но в то же время через эту территорию можно транзит производить, как то, что перевозится. Через эту территорию можно летать, через эту территорию можно трубопроводы кидать, на этой территории можно что-то добывать. Понимаете, да, какая интересная ситуация? Снабжение Крыма может происходить через эту территорию, договориться, опять же, транзит автотранспорта, автобусов, всего остального. Украина, ну, повоюет с Россией, грубо говоря, условно, да, хотя на самом деле не воюет с Россией, но повоюет за эту территорию и отстанет от нее. То есть, помните, как это, разделяй и властвуй. Разделяйте территорию врага на мелкие территории, ставьте там своих хозяев, и все будет хорошо. Тем более, что сейчас под этой всей бучей начинается и волна в Галиции. Сейчас там уже поднимают разговор о том, что провести референдум о отделении от Украины и перехода или в самостийности, или перехода под, под Польшу. То есть, тот план, о котором я говорил несколько месяцев назад, когда это только что начиналось, он сейчас уже вот как-то так более очевиден, на мой взгляд. Разделение Украины на мелкие фракции, то есть одной из славянских территорий на мелкие фракции, и подчинение их в более простом варианте. Вот как-то так, мне кажется, все развивается. Ну да, еще мы вспомним как бы грандиозные планы, которые, похоже, водворяются в жизнь, то, что я напоминал, да, 20-летней давности доклад. Ведь стратегическая задача на территории юга России и юга Украины построить уничтоженное Святославом Игоревичем, киевским князем, государство Хазария, о котором никто не забыл и ничто не забыто, и фактически... Вот на днях, там 16 мая, заместитель главы Днепропетровской области в газете «Киев еврейский» заявил приблизительно следующее. Я там цитату не помню, но там в нескольких предложений, что вот, мол, мы на нашей земле, ну, мы понимаете, кто мы, да, в газете «Киев еврейский», мы, значит, построим новый город на холме и новый Сион. То есть прямым текстом человек сказал, что все нормально. Строим Хазарию со столицей в Днепропетровске. То есть Днепропетровский центр Минора – это самый крупный еврейский центр Хабада в мире. То есть если раньше у них была основная штаб-квартира в Бруклине, то теперь она в Днепропетровске. И еще где-то в 2011 году был крупнейший съезд на Рош-Ашана, на Новый год этот иудейский, в Киеве, во дворце Украина, что символично. Собралось их там что-то под 8 тысяч со всего мира. Они нахваливали еврейскую общину Украины, Коломойского личного, Шмуэля Каменецкого, ихнего наставника духовного, главного раввина. Вот, вот этой Днепропетровской конторы. И сказали, что это пример для иудеев всего мира. Вот, как тут чувствуют себя евреи. И что отсюда будет возрождение, так сказать, их великое. И, в принципе, все это воплощается в жизнь поэтапно. У Коломойского частная армия скоро, наверное, будет по численности равна украинской армии, которая сокращается изо дня в день, а его армия растет. И она у него состоит из нескольких подразделений. Вот, как бы ходят слухи, непроверенные, конечно, что та первая частичная мобилизация, которая была объявлена на Украине и вот в связи с крымскими событиями, имела собой лишь одну цель – отобрать реальных военспецов, которые еще остались, и закинуть их в армию Коломойского. То есть у него есть свое подразделение давно, Леон называется, Лев. Там 4000 человек. Он говорит, это мои телохранители. Ну, у него тело большое, телохранителей много надо. Вот. Есть несколько израильских подразделений, несколько американских подразделений. И вот еще мобилизацию провели, еще хохлов набрали туда. Вот. Вот это все сейчас вместе взято, я так понимаю, называется батальон Днепр. Или какая-то часть этого называется батальон Днепр. Вот они как раз и кошмарят Юго-Восток. То есть они стреляют по мирному населению, они реально этим всем занимаются. И стратегически, как бы, задача вот этот Юго-Восток превратить в Хазарию, это как раз то, что им нужно географически. А с российской стороны это Ростовская, Воронежская область, Кубань, Кавказ. Вот, то есть планировалось это через Эмират Кавказ сначала сделать, то есть через ислам потом перейти на иудаизм. Вот, а здесь как бы сначала оно должно или они самопровозгласиться республиками, отделиться, или их как бы Россия отожмет, а потом обратно это отобьется. Но президентом там будет Беня Коломойский, скорее всего. Или какое-то другое лицо, это не важно. Смотря через сколько лет это произойдет. Он на данный момент, если кто вдруг не знает, глава еврейских общин Украины, глава еврейских общин Европы и глава Европейского еврейского парламента. То есть титулованная особа такая, достаточно. Вот. Понятно. И давайте я предлагаю его рейтинг, вот что еще хотел сказать, его рейтинг в глазах вот проукраинско настроенного населения Украины чуть ли не растет с каждым днем, что вот украинская армия ничего не может, я говорю, ее дискредитируют на каждом шагу. Нацгвардия ничего не может, СБУ ничего не может, а вот Коломойский ПРД порядок на ВД. То есть он все отбивает, сепаратистов этих в плен берет, в общем, там города берет и так далее. То есть все победы там приписываются ему. Ну и чувствуются вот эти вот настроения, как бы ветер подул уже в эту сторону. К чему оно приведет, можно только гадать. Чего боятся, как огня, вот эти все мохнатые товарищи, они боятся вот русского авось. Мы непредсказуемы, и нас невозможно просчитать аналитически, математически. Большей части они нас просчитали, но какую-то часть все равно не могут. И неизвестно, как события повернутся. Может, ничего у них не получится. Хорошо. Аналогичная ситуация, вот мы тут поднимали, что прилетели представители Рамзана Кадырова и так вот спокойно этих отбили двух людей, которых не могли долго ни ООНовцы, ни дипломатические какие-то усилия вернуть. Но они просто приехали, договорились и взяли их, посадили в машину, привезли в аэропорт и на чуть ли там не частном рейсе доставили в Россию. Вот здесь мы видим, в Украине Коломойский собирает свою армию. В России это своя армия у Рамзана есть. Своя армия есть у тех, кто охраняет и «Газпром», и другие какие-то крупные, ну не знаю, как объекты. Вот. То есть сейчас мы видим, что очень много частных армий на той или другой территории. И главы этих частных армий недостаточно хорошо известны. Но в России есть еще дополнительно под видом государственной армии, все-таки вот еще существует что-то такое, которое якобы никому не принадлежит, кроме как президенту Путину. Зеленый человечек или вежливый Да, да, давайте мы сейчас... Нет, я имею в виду вообще просто... армию, потому что зеленые человечки, они могут быть как там и как там, здесь все очень неоднозначно, но во всяком случае еще существует якобы такая армия государственная, якобы, но насколько она государственная, скорее всего, такая система, как и тот же самый, упоминаемый частный «Газпром», где якобы большинство акций находится у государства, а меньшинство акций находится у каких-то частных предпринимателей или частного предпринимателя. Но когда мы начинаем разбираться, очень четко мы видим, что и государственные акции – это не совсем государственные акции, и, скажем так, налогообложения и какие-то там другие финансовые вопросы, они решаются не в пользу государства, в первую очередь. Ну ладно, давайте, может быть, подводить итог сегодняшней нашей передачи. Итак, информационная война вокруг Украины, такая наш заголовок сегодняшней темы такой. И хотелось бы подвести итог, значит, что мы сказали, да, тому, что мы сказали, подвести итог. И сделать выводы, и какие-то, может быть, дать рекомендации нашим радиослушателям о том, а что нам в данной ситуации. Естественно, что я говорю не про радиослушателей, которые сидят в Госдепе, или радиослушатели, которые настроены там приемнички или интернет в синагоге. А я говорю про радиослушателей, тех, которые себя относят к нашему славянскому миру. Вот я прошу высказаться. Давай, пожалуйста, Евгений, выскажись. Василий Васильевич говорит, что уже не может говорить. А вот Евгений, пускай, обязательно скажет. Алексей, прошу прощения, у тебя сегодня связь не очень... Связь может быть и хорошая, микрофон не настроен, поэтому я думаю, что это будет пытка для наших радиослушателей тебя слушать. Ты можешь написать, я озвучу, что ты хочешь сказать. Договорились? Евгений, тебе микрофон, пожалуйста. Спасибо. Я хочу в заключение сказать такую маленькую речь, толкнуть, так сказать. Вообще-то есть такая древняя мудрость. Бой считается выигранным только тогда, когда он не состоялся. В этом случае выигрывает и одна, и другая сторона. И вот это вот применимо как раз в данном случае в ситуации на Украине, когда одни славяне между собой с другими славянами, украинские, российские, дерутся. И получается так, что проигрывают и те, и другие, и кто-то над ними сверху стоит и подсчитывает, значит, свои победы. Потому что, я вот вам так скажу, один из способов, когда вот паразитарный какой-то организм хочет завоевать какое-то пространство, вот один из способов следующий. Если население является собой сильным народом, сильными людьми, вот, то они стараются разделить этих людей на правых, левых, красных, белых, там, бандеровцев, москалей, потом стравливают их между собой. Вот, и когда кто-то выигрывает, соответственно, погибает тот, кто послабее. Выигравший становится уже далеко не таким сильным, зачастую совсем слабым, и его без труда захватывают. Вот этот как раз принцип воплощается и в данный момент. Вот. Ну и что я хочу сказать в заключении. Вот на прошлом эфире Екатерина говорила вот эту фразу, я ее очень запомнил и очень понравилась она мне. Когда славян стравливают друг с другом, то славянам следует стать спиной друг к другу и, защищая тыл друг друга, соответственно, давать отпор тем, кто их стравливает. Понимаете? И в конечном итоге еще говорю, что людям, ну это сюда же можно включить, что если люди выбирают между волей и безопасностью безопасность, то в конечном счете они теряют и то, и другое. Вот. И хочу пожелать, славяне, не теряйте разум, нельзя вам воевать друг с другом. Смотрите, обсуждайте приказы, хоть и говорят, что приказы не обсуждаются, обсуждайте, продумывайте и не выполняйте тех приказов, которые деструктивны, потому что можно выполнять приказ, когда вы точно знаете, что у власти там стоит действительно наш человек, который проявил себя, который заслужил, который у всех на виду и заслужил действительно вот отдавать приказы. И другое дело, когда у власти стоит непонятно кто и отдает приказ, тут ну, просто и сами боги велят нам их, эти приказы обсуждать и продумывать, выполнять их или не выполнять. Вот это то, что я хотел сказать. Благодарю. Алексей, ну ничего ты не написал, я смотрю. Василий Васильевич тоже ничего не написал. Давайте тогда... А вот, не внимайте, его Алексей написал, не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворог ваш. Внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, друже ваш. Эту же запись я зачитывал на прошлом эфире и полностью под ней подписываюсь. На сегодняшний момент это одна из самых главных для нас заповедей. Прошу, Владимир, подводи итог сегодняшней нашей встречи от себя. И главное, ну, рекомендация нашему славянскому. Я в том же ключе, в общем-то, продолжу, присоединяясь к вышесказанному. На самом-то деле люди у нас не желают зла друг другу. То есть их, к сожалению, развели. Вот действительно, по принципу разделяя властвуй. И хоть люди не разбираясь в ситуации, вот что с российской стороны, мне многие там пишут, что вот там приезжай к нам там с семьей, у вас там такое там, резня там, бой там, все дела примем там. Сочувствуют по-своему, хоть вообще не очень понимают, что у нас происходит. Вот. Но искренне желают помочь. И видно, что люди многие там, вот как Василий Васильевич сказал, там собираются куда-то ехать ополченцами, помогать, там же вот геноцид славян, там какая-то киевская хунта, бандеровцы, еще кто-то, что-то там западные, там, не знаю, силовики, США, НАТО уже буквально на пороге там с ракетами, вот мы поедем славян защищать. Как бы порывы душевные замечательные. Просто жаль, что люди не разбираются, кого от кого там надо защищать и кто там с кем воюет. То есть я всех призываю проявлять здравомыслие и понимать вот друг друга. То есть что касательно вот российской стороны, да, люди у нас кричат героям слава и слава Украине. Не потому, что они бандеровцы, не потому, что они фашисты, не потому, что они шовинисты и не потому, что они будут вешать на сосне всякого, кто говорит на русском. Это вообще никак не связано. Это у людей такое проявление солидарности против того, что происходит на какой-то части Украины. Они по-другому это просто выразить не могут. Они на самом деле абсолютно тихие, мирные, спокойные люди, и они никому зла не желают. И не считают, что какая-то там нация там выше, другая ниже. Просто их кормят с руки украинских СМИ. У них сформирована одна определенная картинка. И они, им очень грустно это осознавать. Очень, ну, как прыкро у нас скажут. Но что старший брат, вот там, или какой он там, но брат, вот так вот с нами поступает. Но они видят, что, да, там диверсионные группы и так далее. Вот. И поэтому они как бы, это защитная реакция слабого, ну, как бы... Ну, вот этот крик там, ну, слава Украине, там, героям слава, просто для того, чтобы проявить солидарность с теми людьми, которые, скажем так, это не поддерживают. Но не более того, это не правосеки, не бандеровцы, не боевики. Вот. Это максимум, что можно услышать от украинских националистов, так называемых, проживаемых там, не знаю, на правобережной Украине, на западной, там, центральной, там, в Киеве. Вот. Во всем остальном мы как были, в общем-то, братья, так и остались. Это обращение как бы вот к российской стороне. чтобы они понимали, вот с кем они собираются воевать. С этими людьми, которые кричат «Слава героям!» там, или там «Слава Украине!» А за что с ними воевать? Вот я не понимаю. Они еще и половина из них еще и русскоязычная, к тому же. Вот. А обращение к украинской стороне. Да, вот этих людей, которые живут на юго-востоке, и те, кто сейчас вот поверил в легенду того, что Путин – это собиратель русских земель и подыматель России с колен, их у нас, как и у вас, называют ватниками, да, там ватниками, совками, там еще как-то там, в общем, хауями, в общем, они такие там глупые, недалекие совки, которые верят пропаганде, у нас-то вот, мол, не проведешь, мы что, вот европейские каналы смотрим, продвинутые, просвещенные, там вот, мол, диктатура пролетариата, ничего, мол, бедные не знают. Тоже нужно понимать, кто в каких условиях живет, вот, и что есть особенности, скажем так, мероприятий или набора мероприятий, которые были применены для наших стран после развала СССР. Для нас применялась для Украины одна легенда, для Российской Федерации другая. Там всегда изображалась сильная государство, диктатура и так далее. Вот. И люди не виноваты, что они 23 года живут по этой легенде, а мы немножко по другой. И на самом деле они действительно, ну, наши российские братья, русские, искренне переживают за то, что происходит на Украине. Второй вопрос, что они не знают, что здесь происходит, и поэтому по-своему желают нам только самого хорошего. Вот если бы люди могли осознать это с одной стороны, с другой стороны, и просто выйти и нормально, мирно поговорить, без пулеметов и автоматов, я думаю, все бы уладилось. Но, к сожалению, нам не доставляют такой радости, потому что у нас нету своих средств массовой информации, кроме вот нашего скромного радио. Вот. Поэтому я всех призываю к здравомыслию и призываю 10 раз подумать перед тем, как что-то ляпнуть в том же интернете, потому что это тоже средство массовой информации, а сейчас это средство разжигания розни. Вот. Вот, в общем-то, что хотелось сказать. Благодарю. Еще Алексей написал: «Живите в союзе с природой, не губите ее, ибо она опора жизни вашей и всего рода живого». В заключение я хочу от себя вот что сказать. Единственный способ сейчас что-то изменить – это, в первую очередь, общаться с людьми, нашими сородичами, общаться в славянском нашем мире с нашими братьями и сестрами и доносить информацию о том, что происходит. Доносить информацию о том, что кукольный театр или театр дураков для дураков – это, в общем-то, не наш удел. Это игрушки совсем чужие, они нам не нужны. И когда мы втягиваемся участниками этих игр под руководством марионеток, которые сами, в общем-то, безмозглые, как это показывает множество видеороликов, когда так называемые мэры или руководители под диктовку делают умные лица, правильно кладут руки, поворачивают там торсы и говорят хорошие, красивые слова. Ну, все это фигня. Еще хочу сказать вот что. В природе есть такой жучок интересный. Называется он ло-ме-ху-за. Жук-драгдиллер. И он отличается от остальных жучков тем, что может спокойно жить в муравейнике. Причем не просто живет в муравейнике, он там размножается. Если сравнить строение муравья и строение ломехузы, то мы увидим, что, в общем-то, отличия значительные. У ломехузы кончик хвоста задран вверх, его мордочка поменьше, жевальца там практически нет, то есть он так практически беззащитный по сравнению с муравьем. Любой муравей может его убить. И удивительнее всего то, что этот жук не просто вкладывает яйца среди яиц муравьев, а он еще и поедает личинки муравьев. И муравьи его не убивают. Секрет здесь, в общем-то, достаточно простой. Ламихуза умеет выделять наркотическое вещество, которое одурманивает рыжих муравьев, и они его не просто охраняют, они при желании ламихузы выйти из муравейника, они обратно его затаскивают. А поскольку яиц вкладывается много, то через какое-то время вот этих ламихузят становится огромное количество. Ну, представьте, 100-200 личинок одновременно можно вкладывать, яиц вернее, из них вылупляются там личинки и так далее. Они также усиками постукивают по головам рабочих муравьев, и те подтаскивают им еду. Кстати, у муравьев очень интересное строение, которое очень похоже на наше сообщество человеческое. Если фуражер, то есть муравей, который уходит за пищей, возвращается несколько раз пустым, его просто могут прибить и разорвать его на фураж самого. Если же какой-то немощный муравей оказывается, то его затаскивают внутрь, и до тех пор, пока его усики могут двигаться, и он стучит по усикам других муравьев или по головам других муравьев, передает сообщение, что он живой, его продолжают кормить. То есть забота о коллегах, увеченных, слабомощных, там очень хорошо прослеживается. Так вот, про ламихузу продолжим. Выделение вот этого наркотического вещества, оно очень схоже с теми наркотиками, которые сейчас очень активно в нашем обществе внедряются в человеческое сознание и вообще в само общество. Это алкоголь, это обычные наркотики, это курево какое-то и так далее. И очень интересная метаморфоза происходит как в человеческом обществе, это применение, употребление алкоголя, так и у муравьев. Те муравьи, которые начинают употреблять наркотик от ламихузы, они становятся неопределенного рода. Они и производить потомство не могут, то есть это не самка, не матка, не царица муравьев. И в то же время они становятся нерабочими муравьями. Вот полный аналог с алкоголиками и с наркоманами. И в конечном итоге, когда количество вот этих ламихузят, оно вырастает, полноценных ламихуз начинает выделять очень много вещества, муравейник в конечном итоге вдруг ни с того ни с сего вымирает. И обратите внимание, кто любит гулять по лесу, где большие кучи лесных рыжих муравьев, муравейники, вы когда-то наблюдали, вдруг ни с того ни с сего вы обнаруживаете совершенно пустой муравейник, где вообще никого нет. Вот это как раз один из факторов уничтожения муравейника, то есть сообщества муравьев, когда в нем поселяются вот такие добренькие, поющие вкусным и приятным на вкус веществом, как вот это вот наркотическое выделение ламихузы. К чему я все это говорил? Поскольку общество муравьев и общество человеческое, оно очень схоже между собой, а тем более славянское общество, оно привыкло жить, ну, принято у нас было всегда жить роем, то и вот эти вот способы влияния на муравейник, на пчел, например, и на других ройных животных, существ, жучков и паучков и так далее, и на нас оно очень сильно схоже. И если мы это не поймем, что нас уничтожают таким способом, нам внедряют чужие совершенно образы жизни и через это нас уничтожают, мы так и будем вымирать, как вот эти муравейники пустые, которые сейчас можно встретить в лесу. Друзья мои, жить надо роем по оконам, завещанным нашими предками. И только так мы сможем быть теми, кем нам должно быть в этой жизни. Только так мы сможем быть хозяевами на своей земле. А пока мы глупые детишки, опущенные до уровня детского сада, которым постоянно показывают красивые картинки, устраивают перед нами спектакли, делят нас на хороших и плохих, заставляют нам раздавать друг другу тумаки и душить друг друга, уничтожать. Но при этом богатеют те, кто руководит этим спектаклем в течение многих тысяч лет. На этом давайте уже простимся. Думаю, информации было дано очень много. Благодарю всех, кто участвовал в нашей сегодняшней передаче. Напомню, 30 мая 2014 года, 8 день месяца Веда 7522 лета. Народное радио «Славянский мир». До новых встреч!